Глава 5. Возвращение. Значит, вы утверждаете, что летели сюда на частном транспорте, который потом просто высадил вас на Гагарине? Арсений устало потер глаза. Да, я вам тысячный раз говорил, что нанял транспорт, чтобы он доставил меня к дрейфующему кораблю. И они отдали вам шлюпку. «А почему нет?» – пожал плечами Арсений. «Вы в чем меня обвиняете? Я уже сюда третий день прихожу, теряю время. И если вы думаете, что я отдам вам корабль, то вы заблуждаетесь. По галактическим законам он мой». Лейтенант Безопасников поморщился. Походу, это и было его задачей – придумать, как захапать корабль. Когда легендарный Гагарин пришвартовался в ремонтном доке орбитальной платформы, у персонала отвисла челюсть. Это все равно, что спустя сотни лет в Нью-Йорке бы причалил «Титаник». Был на Земле такой знаменитый корабль, который утонул в начале 20 века. А когда из корабля вышел живой человек, у них вообще глаза на лоб полезли. А потом появилась досмотровая группа. Они быстро обшарили корабль, нашли тела, начали задавать вопросы, даже пытались повесить на Арсения гибель трех членов экипажа, которых не досчитались. Но Лавр просто предоставил им часть судового журнала, и следователю пришлось заткнуться. Правда, теперь он усиленно копал насчет правомерности приватизации данного корабля частным лицом. «Откажитесь от корабля и сможете купить себе новый», неожиданно произнес он напрямки. «Я работаю на очень влиятельного человека. Он хочет этот корабль. Он платит за историю, а не за корпус». Арсений усмехнулся. «Этот корабль достоин большего, чем стоять во дворе какого-то воротилы, и который будет тыкать в него толстым пальцем на приемах и хвастать, что владеет Гагариным. Ты серьезно думаешь, что я продам корабль? Он будет летать, и я буду его капитаном». «Вы совершаете ошибку, господин Лавров», — резко произнес лейтенант и вышел из комнаты. Он принял, что проиграл. Закон был на стороне Арсения. Но Лавр прекрасно понимал, что это не конец. Поэтому первым делом прикупил себе пистолет, который можно было, не скрываясь, носить с собой. А пока его дергали на допросы, коррумпированные местные СБшники, нанятая бригада техников под бдительным контролем приятеля Керта латала корабль. Один знакомый, к которому Арсений в принципе и летел на Амстердам, в течение часа пристроил все трофеи, снятые с погибшего Минска, за исключением радара с автоматической системой наведения и маскировочного модуля. Даже без этих двух дорогостоящих элементов сумма вышла приличная – 620 тысяч. Он же помог закупить кое-какие материалы для ремонта корпуса по довольно смешной цене. Арсению легко бы хватило на сносную старую лоханку, произведенную лет 100 назад. Но теперь корабль у него был. Осталось оснастить его, заменить почти всю начинку, залатать корпус, раздобыть новые двигатели. Фактически предстояло оснастить корабль с нуля. И на все про все у него было 700 тысяч. Правда, имелся немалый козырь. Нашлось очень много желающих купить то, что ему уже было совсем не нужно. Когда на второй день к его причалу подошла шикарная звездная яхта, и человек в костюме за 50 тысяч предложил сразу 4 миллиона за Гагарина, Арсений дар речи потерял. «Корабль не продается», – готовясь к затяжному спору, произнес он. Владелец яхты, на которой они в данный момент находились, расстроенно потер подбородок. «Если вас это обрадует, я откажу всем, кто попробует купить его у меня. Гагарин не продается. Но у меня есть встречное предложение». Человек в костюме заинтересованно посмотрел на собеседника. «Слушаю». Его тон снова стал деловым. «Сейчас с корабля снимают устаревшее оборудование. 400 лет – большой срок, на таком уже не летают. Я могу предложить вам реактор, два двигателя, куски обшивки, приборы с мостика почти полностью». судовой журнал, дневник капитана, его кресло?» Арсений покачал головой. «Судовой журнал уйдет правительству. Могу сделать копию. Дневник Александра Новикова я передам в музей космонавтики. А в кресле буду сидеть сам. Оно на диво удобное». «Вы заинтересовали меня. Что вы еще можете предложить?» «На корабле множество вещей, относящихся к той эпохе. Скафандры, технические устройства». Когда Арсений свез, наверное, некоторые вещи, то прекрасно представлял, что это лишь малая часть того, что удастся реализовать. «Хорошо. Скафандр капитана?» Арсений кивнул. «Но за него придется раскошелиться. Сколько вы хотите?» «Не так ставим вопрос. Сколько вы готовы отдать за скафандр легендарного капитана?» 50 тысяч, назвал свою цену собеседник. «Издеваетесь?» – рассмеялся Лавров. «Скафандр погибшего Марка Карклина по прозвищу Веселый Роджер ушел с аукциона за 80 тысяч. А мы говорим о легенде, о капитане Гагарина». 150, усмехнулся владелец яхты. «Я проверял вас». «Тогда вы назовете настоящую цену, если вы хотите иметь скафандр человека, которому мы обязаны новым домом». 200, но это последняя цена. Больше никто не даст». Арсений задумался. Конечно, можно было бы попробовать выручить и больше, организовать аукцион, но он кое-что знал о том, кто сидел перед ним. Александр Гамов, известный коллекционер и меценат, владелец частного музея, но не закрытой коллекции, а общественного музея космоса, расположенного в центре Большой Москвы. И Арсений был уверен, все, что купит этот человек, увидят люди. История этих вещей не закончится за высокими заборами особняков и охраняемыми, как зеница, окохранилищами. «Мы договорились, господин Гамов. Скафандр Александра Новикова ваш». «Тогда давайте обсудим остальные покупки. Мне нужен полный комплект. Все скафандры экипажа, двигатель, реактор, кусок обшивки. Я знаю, вы сняли вчера огромный лист с дырой от метеорита и названием корабля. И приборы с мостика. Все, что вы демонтировали. Плюс вы сделали видеозаписи первого осмотра корабля. За все это я готов заплатить 1 000 000. Это помимо скафандра Новикова. Я понимаю, что распродавая по частям, вы, скорее всего, получите в 2 раза больше, а то и в 3. Но ведь деньги для вас не главное. Ведь и на скафандре вы могли наварить больше 200 тысяч. Я принимаю ваше предложение. И вы правы. Я мог бы получить за все это гораздо больше. Но я знаю, что когда эти вещи попадут в ваши руки, вы их не будете прятать. Их увидят люди. Они узнают настоящую историю Гагарина. Я могу сделать для вас копию бортового журнала и копию дневника Новикова. За это я дам еще 100 тысяч, но на этом мой лимит исчерпан. Я ваш должник, господин Лавров. Я рад, что для вас есть что-то, что важнее денег. Сумма будет перечислена на ваш счет завтра. Демонтаж нужных вам предметов будет завершен не раньше, чем через 2 дня. Хорошо. Через 3 дня сюда подойдет мой грузовой корабль. Детали обсудите с капитаном. С вами приятно иметь дело, Арсений. С вами тоже, Александр Викторович. Арсений поднялся и пожал протянутую руку. Просто Александр, поправил Гамов. Теперь у вас будут деньги, чтобы закончить реконструкцию. Тем более, скорее всего, вы продали мне далеко не все. Это точно, блеснул глазами Арсений. Вскоре Гагарин снова увидит космос. Знаете, я пришлю сюда свою съемочную группу, неожиданно произнес Гамов. Думаю, видеоматериал повторного старта легенды будет не меньшим раритетом и великолепным дополнением моей коллекции. Арсений улыбнулся. Всегда пожалуйста. На этом они и расстались. Дверь в допросную распахнулась. «Вы свободны», – произнес молодой сотрудник службы безопасности. Арсений благодарно кивнул и пошел следом за рядовым, На выходе он забрал свой револьвер и привычным движением сунул его в кобуру. Хищник и рысь с новеньким прикладом хранились в спецшкафу в каюте капитана. С такими стволами по орбитальной станции не походишь. Вот и пришлось довольствоваться лазерным револьвером под довольно слабый патрон. Выйдя из управления СБА, Арсений бросил взгляд на часы. Сегодня его продержали гораздо меньше, всего каких-то полтора часа. До встречи с очередным покупателем редкости осталось еще больше 2 часов. Вполне можно зайти в ресторан и нормально пообедать. Это местечко он присмотрел еще в первый день, когда его начали дергать на допросы. Кормили вкусно, и кухня была самой разнообразной. Арсений уселся за столик и быстро сделал заказ через терминал. «Разрешите присесть?» – раздался приятный женский голос. Арсений оторвал глаза от договора и посмотрел вверх. Симпатичная брюнетка, его ровесница, короткие волосы, яркие серые глаза, смуглая кожа. Лавров взглядом указал на место напротив. Девушка присела, красиво закинув длинную ногу на другую, продемонстрировав то, что раньше скрывал столик. «Угостите даму?» – поинтересовалась она. «Что будете?» Девушка подняла глаза к небу, потом посмотрела на дорогой хронометр. «Пожалуй, кофе. Спиртное пить еще рано». Арсений кивнул и дополнил заказ. «Вы тот человек, который нашел Гагарина? Я видел вас в новостях». Арсений отложил договор. Похоже, его активно клеят. Что ж, планета Амстердам продолжила лучшие традиции города в Нидерландах, знаменитого своими вольными нравами. Здесь свободно торговали различными легкими наркотиками, процветала проституция, рабский рынок. На многих планетах это было вне закона, но оставался десяток, не считая различных лун, на которых закон вообще был условностью, где было можно вполне легально иметь рабыню, наложницу или такой же объект противоположного пола. Арсений присмотрелся к сидящей напротив девушке. Платье простое, но явно не из дешевых. Точно 2000 стоит. Модные туфельки на остром каблучке, профессиональный макияж, не яркий, но броский, запоминающийся. Слишком дорого для шлюхи. «Меня зовут Тина». «Арсений Лавров». «Чем вы занимаетесь, Тина?» «Мой бизнес связан с людьми». «Торговля живым товаром?» — спросил Арсений в лоб. «На Амстердаме подобный вопрос считается моветон». «Простите меня, но я же должен знать, кто пытается меня соблазнить». «Прощаю», — обворожительно улыбнулась собеседница, продемонстрировав довольно крупные белые зубы. «Нет, я не торгую людьми». «А с чего вы решили, что я вас соблазняю?» «Это очевидно. Здесь полно свободных столиков, но вы сели ко мне, продемонстрировали себя, не обиделись на бестактный вопрос. Продолжать?» Она покачала головой. «Если я скажу, что вы мне понравились, вы поверите?» Арсений развел руками. «Смотря как скажете». Она снова рассмеялась. «Вы забавный. Какие у вас на вечер планы?» Арсений посмотрел на часы. «Думаю, после 5 я совершенно свободен. Только я живу на разрушенном корабле, где 24 часа в сутки идут работы. Я думаю, мы сможем там найти чистый уголок, в котором можно будет уединиться. Тем более, я всегда мечтала побывать на легендарном Гагарине. Устроите экскурсию?» «Конечно». Не видя причин отказывать, ответил Арсений. «В каком ресторане встретимся?» «Ни в каком. Закажем ужин прямо на ваш корабль. Это возможно?» «Возможно», — усмехнулся Лавр. «Тем более это позволит сэкономить время на тихий, чистый уголок и экскурсии». «Я рада, что мы с вами понимаем друг друга». Она допила свой кофе и грациозно встала. «Я приеду на причал к 17:30. Я встречу вас там». Тина еще раз улыбнулась и удалилась, покачивая бедрами. Арсений проводил ее внимательным взглядом. Он не верил в совпадения, случайности и нелепые счастливые случаи. Конечно, встречаются девушки и женщины, которые сами подсаживаются за столик, чтобы завязать знакомство. Но если ты не шлюха, то ты не будешь так давить и открыто клеить мужчину. Арсений еще раз посмотрел на дверь, за которой скрылась темноволосая Тина. Все выяснится сегодня вечером. Она не для того ускоряла события, чтобы тянуть с действием. Встреча с покупателем диковинок прошла быстро. Тот осмотрел предложенный товар и выплатил оговоренную заранее сумму. Фактически Арсений полностью избавился от устаревшего оборудования. Удалось даже продать разбитый реактор с застрявшим куском метеорита внутри. Хотя кому нужна ядерная помойка? Арсений с трудом мог себе представить. Зато он легко мог представить, что на руках оказалось почти 2,5 миллиона. Новенький с нуля корабль класса «Исследователь» стоил около 10, но то, что было у Арсения, вполне хватало на ремонт, переоборудование и вооружение, пусть и не самыми современными технологиями, но хотя бы позавчерашнего дня. Даже кое-что останется, чтобы нанять команду. И очень хорошо, что он оказался именно на Амстердаме. На днях предстояло слетать на планету и посетить знаменитый черный рынок, а заодно встретиться с Нимандом и командой. Время до назначенного Тиной свидания пролетело очень быстро. В 5:30 Арсений был на причале, как и обещал. Девушка, как ни странно, появилась минута в минуту. «Точность, вежливость королей!» – поприветствовал ее Арсений. «И королев!» – парировала она. Лавров улыбнулся и провел ее на корабль. Первые сутки были потрачены на то, чтобы устранить радиацию и очистить от нее корабль. Кое-где все еще висела псевдоткань, но фон уже 2 дня был минимальным. Завтра рабочие должны были закончить с демонтажом и начинать заниматься корпусом. «Даже не верится, что я на легендарном Гагарине», с придыханием сказала Тина, осматривая научную палубу с 5 лабораториями, из которых еще не успели вывести оборудование. Арсений на мгновение усомнился в ее корыстных мотивах. Так искренне звучала фраза. Почти час он показывал девушке корабль. Несколько раз проявляя инициативу, она начинала целовать его. Арсений отвечал и обход на некоторое время останавливался. После мостика прошли в каюту, которая когда-то принадлежала Александру Новикову, а теперь служила домом для Лавра. На коммуникатор пришел вызов от охраны терминала, что доставили еду. «Я сейчас вернусь», – произнес Лавров и вышел. Он совершенно не боялся оставлять постороннюю девушку одну в своем доме. Денег и ценностей он здесь не держал, шкаф с оружием был надежно заперт, быстро не вскрыть, а больше там ничего ценного и не было. Вернулся он через 5 минут, неся в руках огромный пакет, доставленный посыльным из самого дорогого местного ресторана. Войдя в комнату, он обнаружил разобранную постель и брошенную на стул одежду Тины. Под легким одеялом угадывались контуры фигуры. Арсений поставил еду на столик и стал стягивать с себя одежду. Предложение не отвлекаться на еду было слишком очевидным. «Может, поедим, пока горячее?» – спросил он. Из-под одеяла показалась копна коротких, немного жестковатых темных волос. «Потом поедим, силы восстановим», – произнесла девушка томным голосом. «Иди сюда». Арсений послушался и нырнул под одеяло. Мягкие теплые руки принялись гладить его везде, докуда могли дотянуться. Арсений же нарочно с силой сжал девушке грудь, играя с соском, но той такие игры нравились, и в ответ он получил протяжный стон. Дальше началось трудноописуемое безумие. Арсений едва не запросил пощады. Тина была яростна, напориста и неутомима. Впервые девушка умотала его до полуобморочного состояния. «Есть хочешь?» – выбираясь из-под одеяла, спросила она. Арсений, лежащий к ней спиной, пробормотал что-то невразумительно. Ему было очень хорошо. Хотелось закрыть глаза и уснуть, но вдоль позвоночника пробежал холодок, сигналящий об опасности. Шестое чувство орало в громкоговоритель «Не расслабляйся!» «Конечно!» С трудом произнес он и сунул руку под подушку, после чего повернулся в сторону девушки. Та стояла рядом с кроватью совершенно голая. Стройные ноги, округлые бедра, смуглая кожа матово светилась в неярком освещении каюты. Арсений поднял взгляд выше. Торчащие острые груди, немного разведенные в разные стороны, большие упругие соски и дуло пистолета, смотрящее ему прямо в лоб. «А ты крепкий!» — с теплотой в голосе произнесла она. «Давно я не помню, чтобы кто-то мог выдержать трехчасовой марафон со мной». «А пистолетом ты меня хочешь заставить повторить его?» — ехидно поинтересовался он. Девушка покачала головой. «Помнишь, я сказала, что мой бизнес связан с людьми. Я не соврала. Мой бизнес – это устранение людей, которые мешают моим заказчикам. Меня называют суккубом, поскольку я дарю перед смертью наслаждение, а взамен забираю жизнь. Чаще я, конечно, работаю с мужчинами и очень редко с женщинами, да и не все они приверженки однополой любви, но иногда мне везет. Пожалуй, ты самый приятный объект, которого мне поручали устранить за последние пару лет. Прощай». «Прощай», — согласился Арсений. «Увидимся лет через 100 в аду». Девушка без крика бесшумно рухнула на пружинистое покрытие пола. Ее пистолет несколько раз подпрыгнул и укатился под кровать. Запахло тлеющей тканью и начинкой подушки. Лавров всегда забывал, как называется этот материал. Там было очень много букв, и больше половины из них были согласными. Арсений взял со столика коммуникатор и набрал номер СБ. «Слушаю». На него с экрана смотрел невысокий, рано лысеющий человек в серой форме. «Попытка убийства». Арсений повернул браслет так, чтобы СБшник увидел лежащее на полу тело. «Назовите себя и адрес». Мгновенно теряя скучающий вид, приказал он. «Пятый причал, корабль «Гагарин», — говорит капитан Арсений Лавров. «Ждите. Через 4 минуты к кораблю прибудет патрульный кар. Ничего не трогайте». Арсений кивнул и отключился. Он за себя не беспокоился. Маленькая камера зафиксировала все, что произошло за последние несколько часов в этой комнате. Ну и что, что СБшники увидят, как он занимается сексом с этой коварной красавицей? В грязь лицом он не ударил, пусть завидует, а вот ее признание – это гарантия его безопасности. СБшников он встретил у открытого ангара, в котором сутились ничего не подозревающие рабочие, и без удивления узнал в одном из них лейтенанта с труднопроизносимой для русского человека фамилией, который допрашивал ее 3 дня подряд. «Что здесь произошло?» – строго спросил он, видимо, в группе он был старший, поскольку 2 его напарника, сержант рядовой, и стуканами застыли за спиной своего командира. «Попытка убийства», — просто ответил Арсений. «Меня пытались убить». «Где убийца?» — чуть резче, чем нужно, спросил лейтенант. «В моей каюте». «Она жива?» Арсений удивленно приподнял бровь. «Она?» «Она мертва». «Ваш пистолет», — потребовал лейтенант. «Пойдете вперед. Покажите дорогу и не вздумайте делать глупостей!» Арсений кивнул и, вытащив из кобуры пистолет, передал его СБшнику, после чего спокойно развернулся и пошел на корабль. Пока они не дойдут до места преступления, лейтенант ничего не будет предпринимать, подумал парень. Он уже догадался, что должно произойти. Покушение на него сорвалось, и эту троицу послали подчистить хвосты. Проще говоря, скорее всего, в рапорте должна стоять такая формулировка. Убит оказал сопротивление при аресте. Только осталось неясным, эта парочка с ним заодно или просто под руку подвернулись. Арсений дошел до каюты и вошел первым. Следом вошел лейтенант, а за ним сержант. Рядовой остался у двери. Увидев тело женщины, в глазах продажного СБшника заполыхала ярость. Он склонился над телом Тины и нежно перевернул его. Хоть пистолет Арсения был гражданской модификацией под слабый патрон, дыра под левой грудью оказалась внушительной. «Вы арестованы!» – с плохо скрываемой ненавистью произнес он. «А мою версию выслушать не хотите?» – спокойно спросил Лавров. «Ты уже покойник!» – выплюнул лейтенант, после чего он полез под кровать и, достав оружие Тины, спрятал его в карман, считая, что так уничтожил улики. «Кому нужна твоя версия?» Сержант, стоящий за спиной, потянул из кобуры пистолет и тут же заработал локтем в переносицу, рухнув без звука. «Какое чудесное покрытие!» – подумал про себя Арсений. «Надо будет его сохранить». Лейтенант, с нежностью и грустью смотрящий в этот момент лицо мертвой наемной убийцы, попытался вытащить пистолет, но, заработав ботинком в лицо, откинулся на спину и затих. «Рядовой, сюда!» – крикнул Арсений, подражая резкому голосу лейтенанта. Третий вбежал внутрь, ничего не подозревая, и тут же налетел на грамотную связку. Повязав всех троих, Арсений снова вызвал управление СБ. «Попытка убийства», – сообщил он тому же лысеющему дежурному. «Но машина к вам уже прибыла», – удивился тот. «Пришлите на этот раз честных сотрудников безопасности». И Арсений повернул браслет так, чтобы дежурный увидел сидящих у стены СБшников в собственных энергетических наручниках. «Оставайтесь на месте. Высылаем группу захвата во избежание недоразумения. Ведите себя благоразумно». Спецназ СБ появился через 4 минуты. Арсений видел, как из большого темного кара выпрыгивают фигуры в черных штурмовых скафандрах, усиленных наноброней. Лавров по мониторам стационарного коммуникатора следил за их продвижением по кораблю. Они положили лицо вниз всех рабочих и надели на них наручники. Действовали они профессионально, а не как любители, сидящие у стены. «Тебе все равно конец», – прошипел сидевший у стены лейтенант. «За нее тебя мой хозяин на части разорвет. Был бы умным, принял бы с утра мое предложение. А теперь ты мертвец». Арсений усмехнулся. «Говори, не останавливайся», – попросил он. Лейтенант нахмурился и замолчал. Спецназ ворвался в каюту почти бесшумно. Арсений специально оставил дверь открытой, чтобы те ее не вышибли. «Не двигаться! Руки держать на виду!» – заорал первый с нашивками капитана. Арсений поднял руки. Спецназовец удовлетворенно кивнул. «Что здесь происходит?» Первым заговорил лейтенант. «Капитан, арестуйте этого человека! Я обвиняю его в убийстве этой девушки и нападении на сотрудника ОСБ!» Арсений одарил лейтенанта ироничной улыбкой. «Капитан, меня пыталась убить эта девушка. Мне она представилась Тиной, но оказалась наемной убийцей по прозвищу Суккуб. А лейтенант – продажная сволочь, работает на хозяина, который и заказал мою смерть. Я так понимаю, моя участь после его приезда была погибнуть, оказывая сопротивление, или при попытке к бегству». «Вы выдвигаете серьезные обвинения против офицера службы безопасности. У вас есть доказательства?» «Конечно», – кивнул Арсений. «В его кармане пистолет девушки, в кобуре мой. Но это мелочь. У меня есть доказательства еще лучше. Вы позволите?» Лавров взглядом указал на коммуникатор. Капитан несколько секунд раздумывал, после чего кивнул, но автомат не опустил. Арсений запустил запись того, что произошло в каюте с момента прихода Тины. Он перемотал долгий бурный секс и показал финальную часть драмы сначала с двумя актерами, затем с новым составом. «Лейтенант, вы арестованы!» Мощным рывком поднимая испуганного растерянного СБшника, сказал капитан. «Выводите их!» В каюту валились бойцы и быстро вывели продавшихся коллег. «Мне нужна запись». Арсений достал карту памяти и сделал копию. «Возьмите». «У вас она не одна, я так понимаю», – ухмыльнулся капитан. «Конечно нет», – отозвался Арсений. «Три разных сервера, и если со мной что-то случится, то ее увидят и журналисты, и большие чины в вашем управлении». «Вы предусмотрительный человек», – произнес капитан и вышел. «Врачи скоро приедут и заберут тело», – крикнул он уже из коридора. Арсений снова переключился на камеру и посмотрел, как спецназ отбыл во свояси, прихватив своих коллег и не забыв освободить лежащих лицом вниз рабочих которые, перекурив и обсудив новости, вернулись к работе. Скорее всего, прораб бригады стрясет с него небольшую денежку за беспокойство, которое будет пропито сегодня же вечером в местном баре. В управлении СБ, вопреки ожиданиям, надолго не задержали, допросили, сделали интерактивную запись показаний и отпустили. Троица продажных полицейских была обвинена сразу по трем пунктам. Теперь их ждал суд и, скорее всего, безрадостное короткое будущее на рудниках Зиона. Арсений воспринял подобное известие совершенно равнодушно. С какой стати ему было жалеть их? Уже в 10 утра он был свободен и, купив билет на челнок, через час вступил на покрытие центрального космопорта Амстердама. «На черный рынок», – приказал он таксисту. Молодой араб, выпучив глаза, с сильным акцентом произнес: «Господин, я не имею такого адреса». Арсений усмехнулся и сунул ему полусотенную купюру. «Узнай». «Конечно, господин». И аэрокар рванул вверх, заняв свое место на воздушной трассе. Через 20 минут такси покинуло Амстердам. «Приехали, господин». Арсений, не глядя на счетчик, сунул ему еще полсотни и выбрался из аэрокара. Черный рынок располагался прямо на окраине города. Когда-то это был маленький поселок, который подмял под себя мегаполис. Он был не совсем рынком. Огромная площадь в 20 квадратных километров. Каждый дом – торговая точка и склад. К Арсению тут же подбежал уличный оборванец лет 14. «Сэр, вас проводить?» «Проводи», – кидая 10-долларовую монету, согласился Лавров. «Если бродить здесь самому, то можно целый день круги нарезать, но так ничего и не успеть». «Куда господин хочет? Арабский загон, оружейный квартал или в Техно? А может, сэру нужен праздничный район?» Праздничный назывался квартал, где продавали любые наркотики. Вот к чему у Арсения не было тяги, так это к искусственным праздникам. «Сначала в Техно. Мне нужны комплектующие для корабля. У меня есть на примете лавка, там можно купить почти все и оптом», – обрадовался мальчишка. Арсений покачал головой. «Мне нужен базар Рика». Мальчишка уважительно присвистнул. «Слушай, сэр!» Он подбежал к одной из маленьких машинок, которые использовались на базаре как средство передвижения. Арсений последовал за ним. Уже через 10 минут парень привез его к небольшому дому на самом краю Техно. Арсений прекрасно знал, как бывает обманчив внешний вид подобных зданий. Под домом наверняка огромный ангар, в котором можно найти все, что угодно. «Подожди здесь», – приказал Арсений парню, – «и получишь еще 30. Я недолго». Тот кивнул и откинулся на спинку сиденья. Арсений вошел внутрь. Маленькая комната с прилавком, за которым стоит продавец со скучающим видом. За ним на стеллаже лежат несколько деталей, назначение которых знает только механик. Арсений положил перед продавцом визитку и $100. «Что угодно?» Сбрасывая скучающее выражение, поинтересовался тот. «Мне угодно видеть Рика». «А он вас ждет?» «Ждет». «Как вас представить?» Арсений усмехнулся. «Там все написано». Продавец взял карточку и прочел имя. Арсений еще раз усмехнулся, глядя, как глаза собеседника вылезают из орбит и плавно переползают на лоб, хотя он уже привык к такому, за последние 4 дня подобные метаморфозы преследовали его постоянно. Слух о человеке, прилетевшем на Гагарине, разлетелся по Амстердаму мгновенно. «Здесь Арсений Лавров», – справившись с собой, произнес продавец в маленький коммуникатор кольцо, которое носил на пальце. Что ответил невидимый абонент, Арсений не знал. «Вам сюда!» – оборвав связь, сказал продавец и указал на маленькую дверь. «Там лифт, который спустит вас на подземный уровень». «Спасибо!» – поблагодарил того Арсений. Лифт оказался довольно большим, больше 5 метров в ширину. Видимо, им пользовались, чтобы поднять на поверхность не слишком большой груз. Внизу его встретил сам хозяин, улыбающийся во все 32 белоснежных зуба высокий блондин, тонкий, как жердь. «Рад знакомству!» Активно тряся руку Арсения, затараторил он. «Это такая честь! Когда Керт рассказал, что посоветовал вам обратиться ко мне, я не поверил своим ушам!» «Рик, перейдем к делу!» – остудил барыгу Лавр. «Мне нужно все из этого списка!» Список был разработан инженером, которого посоветовал тот же Керт, и который был готов взяться за переоснащение древнего корабля. «Да, конечно!» – протараторил тот. Похоже, что медленно он говорить просто не умел. «Пройдемте к терминалу». И быстро, чуть ли не бегом, поспешил вглубь ангара. Тот был плохо освещен, но Арсений примерно прикинул, что площадь подземного хранилища равняется нескольким футбольным полям. Рик был очень крупным игроком, если мог себе такое позволить. Он вставил карту памяти в терминал и открыл список. «Почти все есть». Внимательно изучив прескурант, сообщил барыга. «Отсутствует несколько позиций. У вас здесь стоят двигатели корпорации «Энергия» ЭН-023. Сейчас их нет, но я могу предложить вам два двигателя ЭН-025. Они почти идентичны по размерам и способу монтажа. Скорость разгона увеличивается на пару процентов, да и на нулевом элементе немного сэкономите, примерно так процентов 8-9 по сравнению с 023. Но, правда, они и дороже». «Сколько?» «100 000 каждый». Виновато развел руками торговец. Арсений достал браслет и вызвал инженера. В двух словах он объяснил ситуацию. «Берите, не прогадаете», — ответил тот. «Я просто не знал, что они есть в наличии. Да и когда мы составляли смету, я исходил из ваших финансов на тот момент. Насколько мне известно, вы их за последние 2 дня неплохо увеличили». «Это вас не касается», — отрезал Арсений. «Конечно, шеф», — сдал назад Марио. «Еще вопросы?» Лавров посмотрел на Рика. «Еще отсутствуют силовые установки, заявленные в прайсе. Есть чуть дешевле, но похуже качеством. Квадратовские General Energy». «Дерьмо!» Сплюнув на невидимый Арсению пол, прокомментировал итальянец. «Будешь чаще их ремонтировать, чем летать. Еще что есть?» «Есть русская энергия У-78». «Старье!» Прокомментировал Марио с графического экрана. «Есть французские». «Дальше не продолжай». Даже не дав закончить, отозвался инженер. Его скривило так, будто он сразу пару лимонов съел. «В этой ценовой категории все. Есть либо хуже, либо лучше». Виновато развел руками Рик. «А лучше?» Рик почти минуту думал. «В наличии 3 силовых Дженерала, модель S456 Супер и 2 русские энергии, контакт 56. Квадратовский чуть экономичней, энергии надежней. Решать тебе». «Цена и разница?» Посмотрев на барыгу, спросил Арсений. «Дорого, пани Крик. Звездуны по 250 000, красные по 240. Арсений присвистнул. «Те, что не собирались взять, стоили чуть больше 100. «Дорого», — подал голос Марио. «Скинь красные до 220. Рик задумался. Навар на сделке обещал быть приличным, даже если он уступит эти 40 штук. Да и реклама себя окупит. То, что у него закупался капитан легендарного Гагарина, дорогого стоило. «Хорошо», — решил он, — «15 каждый». Арсений посмотрел на итальянца, тот немного подумал и кивнул. «Беру», — решил Лавр, в мыслях прикидывая, насколько он налетел. «Все, что вы заказали, будет стоить 1 720 000». Арсений присвистнул. Прежняя цена была 1 280 000. 500 штук – приличный перебор. «Насколько это целесообразно?» – спросил он Марио. Тот на несколько минут задумался. «И движки, и установки относятся к 4-му поколению. Мы исходили с 3-го. Надежность гарантирована, кое-какая экономия. Короче, плюс-минус. Ты кое-где теряешь, кое-где находишь. Я бы взял. Тебе это по карману?» Арсений кивнул. «Беру, но доставка за твой счет, и никакого левака, все заводское», — обратился он к торговцу. Тот расплылся в улыбке. «Без проблем!» Арсений протянул ему карточку, которую предприимчивый квадратовец тут же прокатал через коммуникатор, словно опасаясь, что клиент передумает. «Транспорт с вашим заказом прибудет к 5-му причалу завтра в 10 утра. Ваши документы...» Из печатника один за другим стали вылетать прозрачные тонкие пластиковые листы с черным шрифтом. Арсений усмехнулся и быстро проглядел их с помощью электронного адвоката. «Все легально», — сообщил мужской голос из коммуникатора. Арсений кивнул сам себе и приложил палец к сенсору, оставляя подпись. Рик тоже подписал контракт. «С вами приятно иметь дело, господин Лавров. Может быть, по старой русской традиции обмоем удачную сделку?» Арсений покачал головой. «Я бы рад, но мне еще нужно вооружиться. Корабль без защиты не корабль». «Тогда всего хорошего!» Продемонстрировав свои жемчужные сверкающие зубы, произнес Рик. «Помните, транспорт прибудет завтра в 10. Не забудьте организовать разгрузку». Арсений кивнул, борясь с желанием выбить эти зубы. Через минуту он снова стоял на улице. Мальчишка скучал в машинке, читая какой-то электронный журнал. «В непробиваемую оборону!» – садясь в машину, приказал Лавров. Парень мгновенно свернул голограмму и рванул с места. Пока ехали, Арсений обдумывал свои траты. То, что он получил более хорошее оборудование, великолепно. То, что оно досталось так дорого, плохо. Арсений прокатал кредитку через коммуникатор и, бросив взгляд на экран, присвистнул. На счете осталось всего 711 тысяч. 100 тысяч было необходимо, чтобы заплатить за работу, еще 100 оставить про запас. В распоряжении Лавра осталось 500 с копейками. Смета, составленная на вооружение корабля, была на 300. Правда, он собирался прикупить еще пару шлюпок дальнего радиуса, а это еще 100. А ведь нужно нанять людей, купить еды. На перехватчик уже не остается, а ведь еще нужно оплатить 50 тысяч за андроида. В первый же день прилета на орбитальную платформу, используя связи Нимонда, Лавров переправил мертвого полуорганического робота в Амстердам, где в одной подпольной лаборатории его должны были полностью отремонтировать и модифицировать. Его память будет стерта, и в кремниевые мозги будет подсажена новая личность. Он мучился дилеммой, оставлять прошлую личность или нет. Но все взвесив, пришел к выводу, что это может быть опасно для него и для экипажа, что в его мозгах могло переклинить за 400 лет, предугадать невозможно. Конечно, у него про запас осталась парочка раритетов с Гагарина, да и дирекция космического музея готова была выложить за дневник капитана 200 тысяч, за бортовой журнал они давали 160. Но деньги еще не поступили, они настаивали на личном контакте, а для этого придется лететь на Большую Москву. «Приехали», — сообщил мальчишка. Арсений выбрался из машины и огляделся. Компания «Непробиваемая оборона» располагалась в таком же невзрачном, как и у Рика, здании, правда, этажей в нем было чуть больше. В центре Амстердама у компании был официальный офис, огромный 50-этажный небоскреб, где заключались крупные контракты. Для людей попроще, желающих купить не только то, что разрешено, но и то, что не слишком легально, было это отделение. Едва войдя внутрь, Арсений сразу почувствовал отличие от только что посещенного базара Рика. Небольшой холл с двумя диванами, девушка за стойкой оператора, пара охранников, прищуренно изучающие нового посетителя. Все в новеньком пластике, на стенах голографические проспекты продукции, сменяющие друг друга лазерные турели, охранные дроны, орудия главного калибра. Арсений положил перед девушкой визитку. «Мне нужен мистер Стабс». Там, бросив взгляд на имя и фамилию Лавра, нажала сенсор коммуникатора. «Господин Стабс, здесь Арсений Лавров». «Андроид второго поколения», — моментально определил Лавр. «Точно такой же, как и Рим, только слегка модернизированный». «Вас ждут на третьем этаже, офис 36», — указывая на лифт, произнесла она. «И оставьте свое оружие у охранников». Арсений кивнул и передал подошедшему бодигарду револьвер. «Все оружие!» При этом ей даже удалось сделать ударение на слове «все». Лавров усмехнулся и опустил руку вниз, сделал дергающее движение, и в ладонь тут же выскочил нож. «Прошу!» как только клинок оказался в руках стража, произнесла она. Арсений обошел стойку справа и вошел в стальную кабинку, которая терпеливо ожидала его, гостеприимно распахнув двери. Но стоило войти внутрь, как его окутало белесое сканирующее поле. «Опасных предметов и оружия не обнаружено», — сообщил мужской голос. «Можете ехать. Приятного дня!» Арсений усмехнулся и нажал на цифру 3. Подъем занял всего пару секунд. Двери распахнулись, и он вышел в небольшой коридор, отделанный светло-серым пластиком. Дверь с номером 36 оказалась в самом конце коридора. Возле нее стоял невысокий пухленький мужчина с густой шевелюрой и масляно-блестящими глазками. «Рад приветствовать вас, господин Лавров!» Протягивая пухленькую ладошку, которая оказалась потной, поприветствовал он. «Для нашей компании это большая честь!» Арсений достал платок и, не скрывая брезгливости, вытер руку. Стабс при этом ничуть не смутился и, указав на распахнутую дверь, предложил посетителю войти. При этом он безостановочно тараторил что-то о том, что Арсений теперь сам легенда не меньше, чем найденный им корабль, и он будет внукам рассказывать, что лично знаком с ним. Арсений, переступив порог, занял свободное кресло, а Стабс, суетиво обежав стол, уселся в высокое кожаное кресло. «Итак, чем могу быть полезен новому капитану легендарного Гагарина?» «Мне нужно оснастить корабль». Арсений запустил руку в карман и достал оттуда карту памяти. Стабс тут же встал ее в терминал последней модели, стоящий с края от стола. «Посмотрим, посмотрим», — бубнил он себе под нос. «Вы понимаете, что требуемое вами оружие главного калибра незаконно устанавливать на гражданские и частные суда. Поэтому я и прошу его замаскировать под устаревшую версию». «Вы просите бесснарядную лазерную установку «Кладенец» с автоматическим наведением замаскировать под лазерную пушку второго поколения «Солнечный луч». И если подобное невозможно, то я зря трачу свое время». И Арсений привстал, чтобы подняться. «Что вы!» – отчаянно замахал руками толстяк. «Просто мало того, что данная пушка очень дорогая, сама маскировка будет стоить денег. Назовите цену». «Кладенец стоит 128 700, маскировка обойдется еще в 15 000». «Мне это по карману», — отозвался Арсений. «Тогда нет никаких проблем. Второе орудие – кинетическая пушка четвертого поколения «Скиф» разрешена для установки на частные суда, так что у вас не будет никаких проблем с законом. Она обойдется вам в 70 000, плюс к ней прилагается боезапас в 500 выстрелов. С турелями тоже не будет хлопот. Лазерные установки среднего калибра «Плуг» обойдутся вам по 35 000 каждая. Итого...» Стабс посмотрел на экран. «318 000, включая доставку». «Скидка. Учитывая мое расположение к вам и то, что именно наша фирма оснастит легендарный Гагарин, думаю, мы сможем скинуть 30 000, но взамен я попрошу вас сделать для нас рекламный ролик». 50 000 и ролик ваш. Я на фоне полностью готова к старту Гагарина со словами: «Легендарный корабль защищен непробиваемой обороной». Стабс несколько секунд молчал. «Мне нужно посоветоваться». Он нажал на сенсор коммуникатора, и на экране возник высокий сидеющий мужчина лет 90. Менеджер быстро пересказал ему суть вопроса. Сидеющий обернулся и внимательно посмотрел на Арсения. «Я Юрген Томпсон, директор филиала непробиваемой обороны», — представился тот. «Для нас честь, что вы решили приобрести вооружение для Гагарина именно в нашей компании. Вы получите скидку, но мы надеемся на вашу порядочность». «С моей стороны условие будет выполнено», — твердо ответил Арсений. «И если вы не верите мужскому слову, готов подписать контракт». «В этом нет нужды. Договоримся, что вы свяжетесь со мной, когда переоборудование корабля будет завершено, и я пришлю съемочную группу». «С вами приятно иметь дело». «С вами тоже», — сделал ответный комплимент Юрген. «Приятного дня». Голограмма директора исчезла, оставив Арсения и Стабса наедине. «Сумма к оплате 268 тысяч. Заказ поступит вам в течение 5 дней с момента оплаты». Арсений протянул карточку, которую толстяк тут же прокатал через коммуникатор. «Очень выгодная сделка как для меня, так и для вас», возвращая электронный банк обратно владельцу, довольно произнес Стабс. Арсений кивнул. С этим было трудно не согласиться. Он потратил меньше, чем рассчитывал, получив при этом все необходимое. Пока шла распечатка договора, Арсений рассказал менеджеру, как был найден Гагарин. Тот охал и ахал в нужных местах, весьма забавляя этим Лавра. «Вы не поверите, протягивая Арсению 2 экземпляра на подпись, и я лишь раз покидал Амстердам, летал в Нью-Йорк по делу компании. Иногда мне хочется все бросить и так же летать на каком-нибудь корабле». Арсений понимающе улыбнулся, а сам подумал, что толстяк неплохо врет. Его вполне устраивала его тихая, сытая жизнь в офисе. Приложив палец к сенсору, он подписал 2 копии договора. Одну вернул Стабсу, вторую сунул во внутренний карман. «Мне пора. Рад был нашему знакомству». Толстяк вскочил и быстро обежал стол, распахнул перед ним дверь. «Я тоже», — вполне искренне произнес он, но руку на этот раз не протянул. Через 2 минуты Арсений стоял на улице. Охрана вернула ему оружие и даже позволила завести механизм выскакивающего ножа. Арсений вышел и прикурил. Крупные покупки были сделаны. Шлюпки можно будет заказать, не выходя с Гагарина. С андроидом технари закончат возиться только послезавтра. На счете без малого почти 450 штук. 50 за андроида, 100 за шлюпки. Свободными осталось чуть меньше 300 тысяч. Из них 100 за работу, 100 про запас. А вот на 90 можно прикупить неплохой перехватчик 3-го поколения. Здесь Арсений был патриотом. Лучше русских космические перехватчики и истребители никто не делал. Конечно, и в треугольнике, и в квадрате были удачные модели, но у них был большой недостаток – надежность. На многоцелевой Су-230 «Шквал» Арсению было не наскрести, а вот МиГ-485М «Дербник», названный в честь довольно редкой породы сокола, которая гнездилась на Земле, был вполне по карману. Снятый с вооружения «Красного пояса» всего 10 лет назад, он оставался самым быстрым и маневренным в 3-м поколении, хоть и не самым защищенным. Зато имел 2 мощные скорострельные кинетические пушки малого калибра и лазерные пулеметы повышенной скорострельности. И самое главное – противощитовую импульсную пушку-штопор, которая одним выстрелом могла пережечь малый энергетический щит. На средний требовалось не меньше 3 залпов. «Куда?» Вывел его из раздумья голос паренька. «На космическую свалку», немного подумав, ответил Арсений. Мальчишка ничего не сказал, только быстро развернул машину. Космической свалкой на черном рынке называли огромное поле, на котором под навесами стояли десятки малых летательных аппаратов, списанных, украденных, перекупленных. Здесь можно было найти все, начиная с раритетов «Войны передела» и кончая современными истребителями и перехватчиками, которые еще в войска не поступили. Правда, последних было мало. Спрос невелик, цены заоблачные. Например, последняя модификация Су-260 «Тень» стоила 4,5 миллиона. И если тебя с такой игрушкой возьмет патруль, то шахты по добыче 4-го элемента гарантированы на 200%. «Приехали!» Останавливая машинку перед входом, произнес парень. «Сэр, не мешало бы подкинуть. $40 маловато. Я почти полдня с вами езжу». «Получишь вдвое», — отмахнулся Арсений. «Нет проблем», — заявил парень и тут же развернул журнал, готовясь к длительному ожиданию. Свалка не офис. Это базар. По нему можно бродить сутки. К счастью, он поделен на сектора. Истребители никогда не найдешь в секторе атмосферных бомбардировщиков или штурмовиков. Час ушел на осмотр того, что выставлено. Еще час, чтобы сделать выбор. Арсений, как и хотел, остановился на 485-м модифицированном МИГе. Сразу видно, что ему перепало. Бок был залатан, колпак явно новый, там, где двигатель, многочисленные заплаты, видимо, прошили из лазерного пулемета. Арсений ввел в коммуникатор номер двигателя и корпуса. Перехватчик не числился в угоне и был продан с крупного торгового судна 2 месяца назад. «Сколько?» – спросил он, проведя рукой по короткому стреловидному крылу. 80, не глядя, ответил торговец. «Дорого. 65 и тест», – назвал Лавров свою цену. Торговец покачал головой. 75. 70, и мы договорились. Хозяин перехватчика молчал довольно долгое время. «Хорошо», – наконец решил он. «Когда тестим?» Арсений посмотрел на часы. Время медленно приближалось к вечеру. «Прямо сейчас», – решил он. «Вызывайте гач и тащи его на стартовую площадку». Огромным преимуществом черного рынка и конкретно космической свалки был крошечный космодром, с которого можно было за небольшую плату взлететь и сесть. Правда, вылеты согласовывались с диспетчерской центрального космопорта Амстердама. «Организую», – сказал торговец и взялся названивать кому-то. Арсений отошел в сторонку и набрал номер Керта. «Привет, это я. Можешь в течение часа подъехать на космодром космической свалки?» Немец несколько секунд молчал, после чего повернулся и спросил у кого-то за спиной разрешение. Несмотря на то, что Арсений заработал гораздо больше немцев, те на него зла не держали. Как оказалось, Нимант тоже удачно пристроил свою часть мародерки и теперь переоснащал старика верно. «Буду через 40 минут», – раздался голос Керта. Арсений кивнул и свернул экран. «Встретимся на космодроме!» – крикнул он торговцу и отправился смотреть шлюпки. Не хотелось выбрасывать деньги на новые, можно поискать что-то подешевле. И как ни странно, он нашел то, что нужно. 2 шлюпки дальнего действия, рассчитанные на 4 человека каждая. Конечно, они слегка устарели, но имели класс элит и использовались в основном на частных яхтах. И самое главное, их можно было использовать как челноки для спуска на планеты, оставляя Гагарина на орбите. Внимательно осмотрев их и признав, что они в довольно хорошем состоянии, Арсений договорился с продавцом, что их осмотрит его человек уже сегодня вечером. Торговец с радостью согласился, видимо, товар у него лежал уже давно. Да и цена в 40 тысяч была немного завышенной. Лавр планировал скинуть по 5 тысяч с каждой. Керт появился на космодроме за 10 минут до старта. Он быстро сделал поверхностный осмотр дерника и, отозвав Арсения в струнку, украдкой показал большой палец. «Классный агрегат!» – шепотом добавил он. «Сколько?» «70». «Отличная покупка! Как купишь, я его уже более досконально осмотрю!» «Слушай, пока летаю, взгляни на 2 спасательные шлюпки. На вес номер 26. С торговцем я договорился. Скажи, что от Лавра». Керт кивнул и направился к выходу. Арсений забрался в кабину, подумал, что надо будет заплатить механику 2 штуки. Пусть на пиво и девок просадит. Дербник относился к средним перехватчикам и имел небольшие размеры, всего 11 метров в длину и 3 в ширину, не считая крыльев, которые прибавляли по паре метров с каждой стороны. Арсений легко поднял машину в воздух, сделав 2 круга над космодромом и прислушиваясь, как перехватчик слушается штурвала, на минимальной скорости вывел его в атмосферу. Полет занял 20 минут. Арсений сделал несколько маневров, дал полное ускорение, сравнил показатели время реакции на его действия бортового коммуникатора с наручным. Машинке хоть и досталось в предыдущем бою, но залатали ее здорово. Через 20 минут он сел на космодром. «Беру», – произнес он, выпрыгнув на специальное покрытие из искусственного камня, использующееся на всех космодромах и космопортах. «Когда можно будет забрать?» «У нас самовывоз. Оплачивай счеты хоть сейчас», – ответил торговец. «Оставлю его на несколько часов здесь. Это возможно?» «Нет проблем», – ответил служитель космодрома. $50 в час, и может его держать хоть всю оставшуюся жизнь. Арсений сунул ему 100. «Если вернусь позже, доплачу». После чего оплатил покупку, торговец прокатал карту через коммуникатор и передал новому хозяину документы на перехватчик. Керта Арсений нашел рядом со шлюпками, беседующим с продавцом. «Требуют небольшого ремонта двигателей. Нужно заменить пару деталей, а так они в полном порядке». «35 за каждую», — сказал Арсений, и тут же получил радостную улыбку торговца. «Продано?» — быстро согласился он, из чего Лавров сделал вывод, что мог скинуть еще по 50. «Перегонка за твой счет», — назвал он свое условие. Торгаш подумал и кивнул, прикрыв при этом глаза. «Куда отогнать?» 5-й причал орбитальной платформы, исследовательский транспорт «Гагарин». «Ты Лавров?» – выпучив глаза, выкрикнул тот. Арсений незаметно поморщился. «Отдам за 30 в обмен на услугу», – тут же сориентировался торговец. «Запишешь рекламу?» «Что сказать?» «На Гагарине стоят шлюпки, купленные у Жана Луи. Я доверяю ему и им свою жизнь», – быстро придумал текст француз. Керт хихикнул в кулачок. Арсений за спиной сжал кулак и показал немцу. Тот в ответ снова хихикнул. Снятие рекламного ролика заняло минуту. Расплатившись за шлюпки и получив заверение, что уже через пару часов они будут на 5-м причале, Арсений отправился на космодром космической свалки, где остался его МиГ, а Керт в космопорт Амстердама, где через час его ждал челнок, чтобы доставить на орбитальную станцию. По пути Арсений рассчитался с мальчишкой, заплатив тому 100 вместо обещанных 80, и оставил автограф на приборной панели. Причем последнему парень был рад намного больше, чем деньгам, поскольку машинка превращалась в дополнительный стимул содрать с клиентов чуть больше обычного за то, чтобы прокатиться на транспорте, в котором ездил новый капитан легендарного Гагарина. Дорогой на космодром Арсений думал, реально ли такая реклама способна привлечь новых клиентов и увеличить прибыль? Насколько людям не все равно, кто отоваривается в данном магазине или ездил на этой машине? В принципе, ответа на вопрос он не нашел. Это личная особенность каждого. И ему наплевать. А, например, кому-то другому, для кого его имя не пустой звук, это важно. Через полчаса он подвел только что купленный перехватчик к причалу номер 5. Энергетический барьер, прикрывающий куполом посадочную площадку, пропустил машину внутрь. 5-й причал относился к типу атмосферных, и сюда могли швартоваться только малые и средние суда. Для транспортов типа «Титан» были специальные причалы, которые связывались со станцией гигантскими коридорами, по которым пассажиры попадали внутрь. Керта еще не было. Зато обнаружился Марио, проверяющий работу монтажников, которые за сегодня установили новые пластины на поврежденные реакторные. Покупка МиГа была с ним согласована заранее, и на грузовой палубе изначально проектировалось место для старта перехватчика. «Купил?» – подойдя к дербнику, спросил инженер. «Купил!» – спускаясь по ступеням, вмонтированным в корпус, ответил Лавров. «Теперь дело за тобой!» «Пусковая будет готова, сможешь стартовать хоть на полном ходу. Для этого я специально сделал изолированный отсек с камерой шлюзования и отдельными воротами. Конечно, это частично сократило площадь трюма, но что делать? Правда, мы существенно увеличим его за счет сокращения научной палубы. Только заезд будет узковат, всего 24 метра. Правда, крупногабаритные грузы тебе все равно не возить, класс не тот». «Нормально», – прикинул Арсений, глядя, как кран поднимает новый коридор, ведущий ко второму реактору. Хоть за это голова не болела. Комплектующие были уже оплачены, и дополнительных расходов не планировалось. По большому счету, остался только этот коридор. Остальные мелкие пробоины в корпусе от метеоритов были уже заделаны. Фактически, работы по корпусу будут закончены завтра к вечеру. «Завтра к обеду закончим», – проследил его взгляд Марио, – «и приступим к монтажу оборудования. Если ничего не помешает, через 3 недели корабль будет готов». «Шлюпки будут вечером», – вспомнил Арсений об еще одной покупке. «Две дальнего радиуса класса элит. Немного подержаны, но Керт обещал все быстро поправить. Думаю, я смогу найти детали на станции». «Хорошая покупка. Разместим их справа и слева у хвостовой части жилой палубы. Тебе ведь все равно не надо будет столько кают, а их здесь 20. Уберем подвес каждый и сделаем там раздвижной корпус. Старт с помощью выдвигающихся пусковых направляющих». «Просто и элегантно», – улыбнулся Арсений. «А вот и Керт». Итальянец обернулся и помахал приятелю, после чего они обнялись. «Рад тебя видеть, дружище», – продолжая хлопать Керта по спине, сказал Марио. «Спасибо за такой заказ». «Да брось, хорошая работенка, все довольны», – отмахнулся тот. «Ладно, времени у меня немного. Шлюпки завтра вечером сделаю, а сейчас дай покопаюсь в твоем миге». И немец полез в кабину проводить полную диагностику. Следующий день был полон хлопот. С раннего утра Арсений был в мыле. Пришел груз от Рика. На разгрузку всего купленного ушло почти 3 часа. Дальше прибыл Керт с купленными для шлюпок деталями и принялся за ремонт. Арсений носился между ним и Марио, который приступил к монтажу двигателей и силовых установок. «Не жалеешь?» – спросил немец, когда они втроем сидели в кают-компании и пили пиво. «О чем?» «Ты мог продать его. Тебе давали хорошие деньги, на которые купил бы не новенький, но и не старенький исследователь класса Колумб». Лавр покачал головой. «Я уже объяснял, почему принял именно такое решение. Этот корабль должен летать. Если бы это была какая-то другая посудина, я бы даже не раздумывал. Но это Гагарин. Его место в космосе, а не на Земле». «Сколько ты сюда вбухал?» «Чуть меньше 3 миллионов». «Ты натуральный псих», усмехнулся Керт. Марио, сидящий напротив, согласно кивнул. «Но я горжусь, что знаком с тобой». «Переходи ко мне в экипаж», предложил Арсений. «Нет», — ответил немец. «Верн, мой дом, команда, семья. Ты кочевник, а у меня дом есть, жена, дети. Это не мой путь». «Зато, чтобы у каждого было то, чего он хочет», — поднял керамическую бутылку, произнес тост Марио. «За мечты», — откликнулся Лавров. Время шло. Через 4 дня к монтажу оборудования добавился монтаж вооружения, которая прибыла с транспортом непробиваемой обороны. Деньги медленно таяли. Расходы постепенно увеличивались. Конечно, все крупные покупки были сделаны, но периодически выскакивало то одно, то другое. К концу 2-й недели на счету у Арсения осталось чуть больше 200 тысяч. Но сотню можно было не считать, поскольку она должна была уйти в оплату работ. 50 тысяч авансом Арсений выплатил Марио в первый же день. Дорого обошелся им этот корабль, но он был домом. И дом, как гласила древняя сказка, должен быть крепость, а летающий еще и очень надежной и удобной крепость. Арсений прошел на мостик. «Капитан на мостике!» – в шутку рявкнул он. Никто не отозвался. Рабочие давно уже закончили монтаж. Теперь все стало оптимизировано, гораздо лучше, чем было на Гагарине. Из 5 мест осталось только 3 – навигатора, пилота и капитана. Но Арсений пока был всем понемногу. Дублирующий пульт управления Гагарина он подвел к креслу капитана. Навигатор со своим оборудованием располагался слева, пилот – прямо перед капитанским мостиком по центру рубки. Пока был только он и... «Капитан, там вас женщина спрашивает!» Раздался за спиной Лаврова немного грубоватый голос. Андроид стоял в дверях и пристально смотрел ему в спину. Вот уже неделю они жили на корабле вдвоем. Это был совершенно новый человек, если, конечно, можно было применить данный термин к биороботу. Хотя почему нет? Если у тебя псевдокожа, кремниевые мозги и энергия вместо пищи, блок питания вместо сердца – это не значит, что ты не можешь быть личностью. Лавр не знал, какой был характер у прежнего андроида. Первое поколение было больше тупыми исполнителями, чем псевдоразумной жизнью. После промывки мозгов Вик стал менее агрессивным. У него появились эмоции, причем технари, которые им занимались, сандалили ему новую матрицу с огромным эмоциональным спектром и содрали за это лишние 20 тысяч. Но оно того стоило. Теперь андроид мог смеяться и плакать, обижаться и радоваться. Ему стал понятен человеческий юмор. На вид ему было около 35, хотя какой смысл в возрасте, если он не старел? Квадратное лицо с тяжелым подбородком и черные волосы, зачесанные назад. На корабле ему досталась должность навигатора и стрелка из кинетического орудия, которое установили снизу на носу. «Сейчас спущусь», — ответил Арсений, вставая. Вик кивнул и вышел. Когда Арсений покинул мостик, коридор был уже пуст, а лифт шел вниз. Арсений не очень этому удивился. Андроид обычно передвигался с человеческой скоростью, но мог развивать ее до 30 км в час. Обычно он так делал, когда никто его не видел. Но самым замечательным в Вике было то, что он понимал анекдоты и активно смеялся над ними, причем по какой-то причине он знал множество старинных. Когда Вик рассказал ему первый, Арсений посмеялся и связался с технарями, с огромным желанием двинуть им в челюсть за халтуру, которую они сделали, взяв за работу большие деньги. Но те заверили его, что полностью вычистили память и, видимо, архив с анекдотами попал в базу данных случайно. Спустившись в грузовой трюм, Арсений вышел на причал. Рядом с андроидом стояла смуглая девушка, в которой Арсений не сразу признал Марьям. Она изменила стиль, укоротила волосы, теперь они едва доставали до плеч, заплела их в толстую короткую косу, которая без проблем могла уместиться под боевым шлемом. «Привет!» На вполне сносном русском поприветствовала она Арсения. «Привет!» – отозвался он, после чего продолжил на английском. «Рад тебя видеть! Несколько раз я пытался с тобой связаться, но ты не ответила». Девушка улыбнулась. «Я летала в Рит на одном корабле. Вчера вернулась». «Значит, заключила свой первый контракт», — обрадовался Лавров. «Это надо обмыть. Пошли. Вик, ты с нами?» Андроид покачал головой. «Займусь отладкой навигационного оборудования. Приятного вечера». И он, махнув рукой, скрылся в корабле. «Сложно представить, что это тот же самый андроид, которого я ножом проткнула». Марьям ласково провела пальцем по полимерной рукояти. «Сложно», — согласился Арсений. «Он мне обошелся чуть дешевле, чем новый последнего поколения». «Только обмывать мы будем не заключение контракта, а его разрыв», — поправила Марьям. «Быстро ты!» — идя с ней бок о бок, удивился Лавров. «Не понравился корабль?» «Капитан оказался полным дерьмом», — прокомментировала наемница. «Неделю назад в третьем секторе исчезли два торговца. Кто-то очень неплохо по ним пострелял, но захватить не смог. Команды эвакуировались, и нас послали за грузом». «Понятно. И что случилось?» «Капитан решил, что я за такие деньги не только боец, но и шлюха. Вот и попытался меня трахнуть, за что получил легкое сотрясение, перелом челюсти и отбитые гениталии». «Жестко», усмехнулся Арсений. «А словами объяснить, что он ошибся?» «Я пыталась», — возмутилась индианка. «Он не среагировал. Пусть вообще спасибо скажет, что я его собственными яйцами не накормила». «Воинственная ты стала», — распахнув двери в бар, произнес Лавр. «Чем кончилось?» «Он разорвал контракт и выплатил неустойку». «Нормально. Что пить будешь?» Марьян с минуту изучала меню. «Давай виски, мне нравится». «А я пиво», и, нажав заказ, стали поджидать официанта. «Нимант улетел?» – спросила она. «Да, уже неделю назад. Потащил какую-то очередную контрабанду на Берлин. Думаю, здесь он объявится не скоро». Принесли заказ. Копченые сухарики, пиво и виски со льдом для Марьям. Выпили, помолчали. «Что думаешь делать дальше?» – спросил Арсений. Наемница посмотрела ему в глаза. возьми к себе в экипаж, лишний не буду». Арсений задумался. Денег осталось мало. Контракт Марьям был не из дешевых, но и не самый дорогой. По большому счету, он может оплатить его на пару лет вперед. Все равно нужно искать силовика. Девушка уже доказала, что соответствует своей репутации, когда завалила андроида при первом осмотре Гагарина. «Но я хочу в долю», — добавила она. «И сколько?» «Стандартно 5% от заказа и никакого контракта. Корабль мой дом, отдельная каюта, доступ к кухне». «А если нет работы?» — спросил Арсений. «Корабль — моя собственность, мое жилье, мой мир. Я не знаю, чем буду заниматься. Может, решу просто лететь в неизвестность?» Марьям задумалась. «Тебе будет тяжело подобрать команду на таких условиях», — наконец сказала она, опрокинув очередную стопку. «Но считай, один член экипажа у тебя уже есть». «Два», — поправил он. «Вик второй». «Он андроид», — возразила Марьям. «Он личность», — покачав головой, ответил Арсений. «У него свое сознание, свои приоритеты, свое мышление. Ты заметила, что я предложил ему пойти с нами, но он все обдумал и решил не мешать и выполнить кое-какую работу на корабле. Кстати, навигационное оборудование отлажено и работает как часы. Он это сделал на следующий день после установки. Это фактически ограниченный искусственный интеллект. Правда, в его базе заложена программа, по которой он предан мне и кораблю, но он об этом не подозревает». «А что будет, если узнает?» – спросила девушка. Она заказала себе какое-то блюдо с непроизносимым названием из рыбы, которое разводили на Амстердаме, и пока что притормозила с виски. «Возможно, сойдет с ума и начнет бороться. Скорее всего, просто отключится, так как сработает внутренняя защита. Но слышать подобное мало, он должен твердо знать. Поэтому, если я ему прикажу пойти в бар, он откажется, поскольку это выйдет за его должностные инструкции. А если прикажу убраться в кают-компанию, выполнит, поскольку это часть службы на корабле». «Куда отправимся?» – меняя тему, спросила наемница. «На Большую Москву. У меня там дела. Может, попутно захватим какой-нибудь груз отсюда. Я еще не смотрел объявление». Принесли горячее. Арсений ограничился отбивной с непонятным овощным гарниром, очень напоминающим радугу, а Марьям принялась за свою рыбу. «Хорошо здесь готовят», — прикончив свою порцию, произнесла она. «Я часто здесь ем. Лом готовить, хоть кухня и функционирует. Нужно кока нанять. Контракта в море, но я не хочу привязывать человека деньгами. Те, кто окажется на Гагарине, должны будут идти за мной по своей воле, а не ради денег». «Деньги будут, но не за контракт», – поправился Арсений, перехватив взгляд наемниц. «Команда будет иметь процент. Контрактников чаще берут на один раз для определенной работы и на государственные суда». Марьям, понимающе кивнула. «А ты это позиционируешь как свой дом, и держать в нем наемникам не слишком…» Она задумалась, подбирая слово. «Не слишком удобно». «Ты все верно поняла», – согласился Арсений. Они заказали еще выпивки, так и просидели почти до полуночи. «Думаю, послезавтра закончим», — появившись в кают-компании, обрадовал новоиспеченного капитана Марио. Выглядел он помятым, как, в принципе, и все присутствующие, за исключением андроида. Марьям сидела, прислонившись спиной к стене, и, закрыв глаза, массировала виски. Арсений боролся с похмельем и выпил уже около литра воды, одновременно запивая ей таблетки похмелина, которые почему-то не работали. «Будешь?» – кивнув на запотевший кувшин, спросил он. Инженер благодарно улыбнулся и, схватив тару, осушил ее наполовину. «Хорошо обмыли вчера кораблик. Я даже не помню, как ушел». «А ты не ушел», – раздалось из угла, где сидела девушка. «Тебя Вик унес и загрузил в такси». «А ты откуда знаешь?» – навострил уж итальянец. «Когда я вчера последний раз тебя видел, ты, покачиваясь, шла под ручку с капитаном из местного спецназа, забыл фамилию». Марио поморщился, пытаясь вспомнить, но не смог. «Вик рассказал», – не открывая глаз, ответила наемница. «Он же и бардак за нами прибрал. Капитан вообще не промах. снял сразу двух официанток из соседнего бара, которые привезли дополнительное пойло. Арсений поморщился. Пробуждение вышло веселое. Две блондинки, которые без устали что-то тараторили и просили покатать их на Гагарине, типа он им это обещал. Напились вчера все смачно. Правда, и повод был. Корабль окончательно перешел в его полную собственность и перестал быть просто его находкой. «Так что ты говорил?» Вспомнил он приветствие инженера. «Послезавтра заканчивать?» «Да, почти все закончено. Сейчас ребята проверяют основные узлы и доделают кое-какие мелочи». «Значит, пора связаться с теми, кому я обещал рекламу», – простонал Арсений. «Но сначала надо себя в чувство привести». Больше всего Арсения беспокоило отсутствие экипажа. «Ладно, за пилота временно и он мог поработать. Все равно пока что ходить по торговым маршрутам, а там автопилот пахать будет. Отсутствие кока тоже не проблема. Готовить простые вещи и сами умели. Но без механика в космос выходили только законченные кретины. У андроида в памяти были кое-какие сведения, но знаний мало. Нужен еще и талант, да и доктор не помешал бы. Конечно, набрать людей по контракту было не проблема. Но Арсений надеялся на тех единомышленников, а не просто наемных рабочих. «Юрген, корабль готов. Можешь высылать оператора?» Выйдя на связь с директором филиала непробиваемой обороны, сообщил Арсений. «Я рад, господин Лавров, что вы держите свое слово», – ответил Седой. «Ждите завтра с утра и постарайтесь выглядеть лучше, чем сегодня». «А может, сегодня?» «На завтра кое-какие дела», – попросил Арсений. «Завтра хлопотный день». «Если бы вы выглядели лучше, прислал бы сегодня», – ответил Юрген. «Снимать вас для рекламы сейчас – просто тратить деньги впустую. Нам нужен образ героя». «Хорошо, завтра с утра жду», – ответил Арсений и отключил канал. «Черт, я рассчитывал покончить с этим как можно быстрее», – выругался он. «А чего ты хотел?» – усмехнулась Марьям. «Ты с утра в зеркало осмотрелся?» «Если смотрелся, то понимаешь, что тебя сейчас можно снимать только в одной рекламе – пропаганды негативного влияния алкоголя на человека. Причем ее можно снять с первого дубля». Вик, сидящий за соседним столиком, рассмеялся. «Марьяшка права, капитан. Вам бы не помешало посетить оздоровительный комплекс». «Идите вы!» – беззлобно отозвался Лавров и пошел умываться. На завтра была назначена встреча с одним торговцем, которому нужно было переправить груз на Большую Москву. Теперь надо быстро приводить себя в норму и переносить ее на сегодня. Увидев свое отражение в зеркале, Арсений застонал. Видок и вправду помяты. Под глазами мешки, в голове шумит, а самое плохое, что похмелин не действует. В дверь каюты постучали. Арсений с трудом оторвал взгляд от изувеченного спиртным лица и пошел открывать. На пороге стоял Тиль, капитан местного спецназа. Он единственным из всех был бодрым и жизнерадостным, и от его вида Арсению стало еще хуже. «Чего тебе?» – поинтересовался Лавр. «Пришел помочь. Держи». ИСБшник протянул ему небольшой флакон, полный зеленоватой жидкости. «Семейный рецепт. За полчаса на ноги поставит». Арсений с подозрением бросил взгляд на зеленоватую жидкость. «Не боись», – успокоил капитан, – «хуже, чем сейчас, уже не будет. Выпей залпом, и минут через 20 будешь как новенький. Это вроде боевого стимулятора, только на травах. Все натуральное». Арсений несколько минут сомневался, но, понимая, что убирать особо не из чего, а от похмелья надо избавляться, решительно взял пузырек и свинтил крышку. «Только не нюхай», – предупредил Тиль. «На запах и на вкус штука мерзкая». Лавров, кивнув и стараясь не дышать, выпил залпом сразу половину. Его мгновенно согнуло пополам. Было такое ощущение, что его заставили выпить жидкий огонь. «Воды!» – прохрипел он. Но амстердамец покачал головой. «Терпи, сейчас пройдет». И верно, через полминуты отпустило. Арсений поднялся с пола. «Что это?» «Не спрашивай. Да я и сам не знаю. Мама с утра дала. Я так же плохо выглядел. А теперь иди, полчаса полежи, а потом можешь спокойно заниматься своими делами». Арсений кивнул. Спорить было глупо. «Там Марьям и Марио маются. Вылечи их». «Уже отозвался командир станционного спецназа. Я сначала в кают-компанию зашел, тебя искал. Девушка ничего, а вот Марио пару минут стонал, лежа на столе». «Пойду и я полежу». Арсений, с трудом держась за стенку, добрел до кровати и рухнул лицом вниз в скомканное одеяло. И тут же брезгливо перевернулся. От постельного белья несло потом. Видимо, секс-марафон с парой блондинок удался на славу. Как и обещал Тиль, через 20 минут стало легче. В голове прекратило шуметь море, желудок перестал бунтовать, неизвестно откуда пришло ощущение свежести. «Все, пора завязывать бухать», – уверенно вставая, произнес Лавр и направился в ванну. Умыться все-таки было необходимо. Через час весь экипаж, не считая андроида, был в норме. Арсений связался с торговцем и договорился о встрече. Тот даже обрадовался переносу даты и согласился увидеться вечером в одном из баров Черного рынка. «Вик, остаешься за старшего», – известил биоробота Арсений. «Я и Марьям сейчас уедем. Если что, мы на связи с кораблем». «Только больше тусовок не устраивай», – пошутила девушка, сидящая рядом. Вик, понимающе улыбнулся. «Да бросьте», – отмахнулся он. «Я жду не дождусь, когда вы отчалите. Тут в башне связи такая шикарная девчонка 4-го поколения. Блондинка, ноги больше метра, грудь 3-го размера. Я уже 4 дня с ней общаюсь». Но, не выдержав серьезного тона и вытянувшихся лиц Марьям и Арсения, рассмеялся. «Да расслабьтесь, шучу я!» Арсений погрозил пальцем. «Ты знаешь, что я ничего против этого не имею, но только чтобы все было в порядке». Марьям скосила глаза на капитана. Тот не шутил. «Все, поехали!» «Вставая», — произнес Лавров. «Заодно опробуем спасательный челнок. А то они уже неделю как установлены, но не сделали еще ни одного полета». Спасательная шлюпка класса «Элит» — это не скорлупки с верной садко. По сути, это был маленький звездолет, способный преодолеть больше 20 миллионов километров и рассчитанный на автономное существование в течение месяца 4 человек. Арсений сел за штурвал. Наемница расположилась в удобном кресле по соседству, отделанном настоящей кожей. Лавр быстро провел предполетную подготовку. Часть внешнего корпуса, под которой укрывалась шлюпка, довольно шустро пошла вниз, и уже через полминуты направляющие подняли челнок носом вверх для старта. Марио поработал на славу. «Говорит исследовательский корабль «Гагарин», — связался он с диспетчерской. «Вылет согласован. Стартую. Попрошу открыть коридор в силовом экране». «Старт разрешаю», — раздался из динамиков приятный женский голос. Арсений приподнял бровь. Видимо, про эту девчонку говорил андроид. Если голосок соответствует внешности, то у Вика губа не дура. «Коридор номер 3 открыт», — сообщил оператор. «Приятного полета». «Спасибо», — поблагодарил Лавров и стартовал на половине первой космической. Через минуту он провел шлюпку через энергетический барьер и взял курс на космопорт Амстердама. «Не самое лучшее решение по установке шлюпок», — коверкая слова, произнесла Марьям по-русски. В последнее время она усиленно взялась за изучение языка, который был гораздо богаче упрощенного английского. Арсений покачал головой и поправил девушку. «Правильно говорить «самое лучшее». «Самое лучшее», — старательно повторила наемница. «Молодец», — похвалил Лавров. «Твой русский с каждым днем становится все более сносным». «Я каждый день по 3 часа занимаюсь с Виком». Арсений показал ей большой палец. «Так что ты там про шлюпки говорила?» 2 минуты для старта — это много», — перейдя на английский, озвучила свое мнение Марьям. «Быстро покинуть корабль не удастся». «Это единственный вариант», – пожал плечами Лавр. «Что есть, то есть». Через 20 минут он посадил шлюпку на территории космопорта. «Я взял кар на прокат», – направляясь к стоянке, сообщил Арсений наемниц. «Лучше иметь собственный транспорт, чем надеяться на такси. Черный рынок вечером не самое безопасное место. Мария, твоя задача – смотреть по сторонам и прикрывать меня. Если увидишь что-то подозрительное, сразу дай знать». «Да, капитан», – сухо отчеканила девушка. «Сейчас было не место и не время для вольности. Дружба может подождать до возвращения. На данный момент Арсений – командир, Марьям – подчиненная». Лавр быстро поднял кар в небо и занял свое место в воздушном эшелоне, ведя его прочь по окружной на другую сторону Амстердама. «Сама не действуешь», – продолжил инструктаж капитан Гагарина, «только если обстановка критическая». Марьям снова кивнула. Несмотря на то, что ее любимым делом было вертеться перед зеркалом, она была хорошим бойцом и понимала толк в субординации. До бара с довольно банальным названием «Черная дыра» добрались за полчаса. Это было довольно известное и популярное на черном рынке заведение. Здесь можно было выпить, обсудить дела, как законные, так и незаконные. СБ опасалась появляться здесь при свете дня, а ночью встреча с ними была равна нулю. Черный рынок никогда не спал. Торговля шла круглосуточно, просто после того, как на него опускалась тьма, количество проданного незаконного товара вырастало втрое. Арсений припарковался у бара и, повернувшись, посмотрел на свою спутницу. Она выглядела немного напряженной, но вполне уверенной в себе. «Теперь смотри в оба, мне будет некогда вертеть головой», – выдал последнее указание Лавр и вылез из машины. Поскольку пришлось проходить таможню в космопорте, то хищник остался на Гагарине, а Арсению пришлось довольствоваться маломощным револьвером. Для серьезной заварушки его было недостаточно, но он надеялся, что встреча пройдет спокойно. Торговца порекомендовал Нимант, с которым уже работал, и отзывался о нем довольно неплохо. Лавр поправил кобуру на бедре, провел тест силовой брони и направился к бару. Марьям двигалась своей скользящей походкой на шаг позади него. Перед дверью Арсений сделал глубокий вдох и толкнул ее. На него мгновенно обрушилась волна разнообразных запахов, свойственных заведениям подобного уровня. Алкоголь, перемешанный с потом, табачным дымом, легкими видами наркотиков и рвоты. Два воздушных фильтра, заранее введенные в нос, моментально активировались, и уже через долю секунды Лавр дышал вполне чистым и свежим воздухом. Он, внимательно глядя по сторонам, пошел к стойке бара, у которой толпился народ. Десятка два разномастных личностей, половина из которых была преступниками, а вторая половина – теневыми торговцами. Простые обыватели и порядочные люди в таких местах не появлялись. Растолкав двух совершенно пьяных мужиков локтями, Арсений пробился к самой стойке и знаком подозвал бармена. Орать все равно было бесполезно. Грохочущая музыка, к которой больше подходило определение набор случайных звуков, не давала возможности общаться с собеседником, если расстояние превышало метр. Барменом оказался андроид третьего поколения. Еще двоих таких же Арсений заметил на дверях. Это была местная служба безопасности. Сзади раздался голос Марьям, которая кому-то что-то объясняла. Арсений немного повернул голову, как раз для того, чтобы увидеть, как один из подвыпивших бугаев отправился под незанятый столик. «Простите, капитан», – извинилась наемница, – «он меня с кем-то перепутал и оказался совсем тупым, чтобы понять это». Поскольку инцидент оказался исчерпанным, то он не стал осуждать девушку, но подобное поведение для охранника было непрофессиональным. Они здесь по делу. О чем он только думал, когда нанимал ее? Тем временем к нему подошел бармен. «Выпить, перекусить, девушки? Или господин хочет праздника?» «Меня ждет Арон Смит. Третья кабинка для переговоров на втором этаже», – сообщил андроид. Арсений кивнул и пошел к лестнице, попутно наступив на руку выползающего из-под стола противника Марьям. Девушка тоже не смогла просто пройти мимо и легонько съездила ногой по наглой пьяной морде. «Через часок очнется. равнодушно сообщила она, когда они поднялись по лестнице. Музыка стала тише, и теперь вполне можно было говорить. «Это не слишком профессионально», — заметил Арсений. «Мы здесь по делу». «Я знаю», — произнесла она по-русски, умудрившись не исковеркать слов, только с легким акцентом. «Но эта свинья напрашивалась очень активно». «Забудь про него. Теперь все внимание окружению. Арон должен быть с телохранителем. Он твоя основная забота. За торговцем я сам присмотрю». «Поняла, капитан». «Вот и отлично». Арсений распахнул дверь с цифрой 3 и тут же наткнулся на направленные в его сторону стволы пистолетов. Причем они были не в пример той маломощной игрушки, что была в его кобуре. И самое плохое, в помещении было не двое, а трое человек. Смит сидел на диване, напряженно глядя на дверь и держа руку на рукояти новейшего кольта, а за его спиной паслась парочка бодигардов. Он бросил взгляд на часы. «Опаздываешь, Лавр?» Арсений кивнул. Он и сам не любил опаздывать, но к вечеру воздушные коридоры были забиты, и аэрокар едва тащился. «Арон, ты нарушаешь условия встречи», — пустил пробный шар Арсений и бросил взгляд за спину торговца. «Я тебя не знаю и не собираюсь извиняться», — отозвался торгаш. «Просто позаботился о своей безопасности. Да и место беспокойное. Закрой дверь и давай быстро покончим с делами». Арсений кивнул и уселся напротив. Марьям заняла позицию у него за спиной. Телохранители Арона переглянулись и презрительно усмехнулись. Видимо, они ни в грош не ставили молодую девчонку. Что ж, это проблема Арона. Если ему нравится находиться под охраной очень здоровых, но глупых охранников, его дело. «Груз 40 ящиков», — начал Смит. «Все легально, документы подлинные, тариф оплаты за перевозку стандартный, 10% от суммы товара». «Что в них?» Смит несколько секунд хмурился. «Хорошо», — наконец решил он. «Там комплектующие для систем наведения ручных противовоздушных комплексов «Зевс». «Да ты спятил?» — поднимаясь, произнес Арсений. «Меня на таможне с таким грузом к стенке поставят». Руки телохранителей потянулись к рукоятям кольтов, но Арон успокаивающе поднял руку. «Не дергайтесь!» — властно приказал он. «Ничего незаконного. Получатель — военные красного пояса. У них увели этот груз. Мне было поручено выкупить его». Арсений вернулся на свое место. «Продолжай. Твоя задача — только доставить его до орбиты Большой Москвы. Там тебя встретит десантный транспорт «Маркелов» в сопровождении пары корветов и заберет контейнеры. Все очень просто. Цена перевозки 100 тысяч». «Где подвох?» Арон оценивающе смерил взглядом собеседника. «Подвох в грузе», – произнес он. «Это не консервированные бобы. Это системы наведения, и каждый пират, мусорщик и просто бандит отпилит себе руку, чтобы их захватить». «Почему красные не прислали транспорт?» «Потому что в квадрате они сейчас очень нежелательные гости, тем более военные корабли. Торговцы плохо защищены и слишком медлительны». «То есть ты хочешь погрузить контейнеры на Гагарина и, нарисовав на нем огромную мишень, отправить нас через половину территории звездунов и 200 миллионов километров по красному поясу без охраны с таким грузом?» «Сколько ты хочешь?» Понимая, куда клонит Арсений, спросил торгаш. «Еще столько же». «Нет, это неприемлемо», — моментально ответил Арон. Он даже не обдумывал предложение, а значит, не мог увеличить оплату настолько. «Накину сверху еще 50, но это предел». «По рукам», — согласился Арсений. «Когда забрать груз?» «Груз будет тебя ждать на орбите через 3 дня. Транспортное судно «Нинья» под охраной корвета «Оса». Стыкуйтесь, быстро перетаскивайте груз и разбегайтесь». Арсений задумался. Дело было рискованным, но и барыш неплохой. «Хорошо», — согласился он. «Документы на груз, предоплата 50%. Арон щелкнул пальцами, и одна из горилл передала Арсению пластиковый конверт. Лавров быстро заглянул внутрь, изучив содержимое. 10 листов с документацией. Пока он быстро проглядывал их, Смит сделал перевод на указанный Арсением счет. Через минуту коммуникатор Лавра сообщил, что деньги поступили. «С этим покончено», – устало прикрыв глаза, произнес Арон. «Вот коды распознавания для Нини и Оса. Они будут ждать вас в этом квадрате в 3 часа ночи. Удачи, Арсений. Теперь эти контейнеры – ваша забота. И хоть я потерял на них кое-какие деньги, я рад, что избавился от этого геморроя. Выпьем?» Лавров покачал головой и поднялся. «Нет, мне еще готовить корабль к вылету». «Тогда удачи!» «Давая понять, что встреча закончена», – произнес Смит. «Спасибо», – ответил Лавр и, пожал протянутую руку, первым вышел в коридор. Следом спиной вперед вышла Марьян. Она была напряжена. Правая рука лежала на рукояти револьвера, левая – на ноже. Видимо, девочка сильно перенервничала. «Спокойно», – произнес Арсений. «Осталось всего чуть-чуть. Выйти отсюда живыми и добраться до Гагарина». «Всего ничего», – бросив взгляд вниз, где толпа народу пила, курила, дышала и кололась. «Как вошли, так и выйдем», – спокойно заметил Арсений. «Им нет до нас дела. Не дергайся. Иди следом и постарайся не проявлять своего гонора». Девушка кивнула и пристроилась за спиной Лавра. Как ни странно, до дверей дошли без проблем. У стойки вспыхнула драка, и все присутствующие с интересом глазели в ту сторону. Оба андроида-охранника нырнули в толпу. Арсений вышел из черной дыры и внимательно осмотрелся. Ничего подозрительного. Какой-то пьянчуга лежал у стены, и, судя по вывернутым карманам, местное варье успело его обшмонать. Несколько аэрокаров заходили на посадку. Со стороны рынка двигалась машина. «К стоянке», – скомандовал он. «Нигде не задерживаемся, садимся в аэрокар и улетаем. Если кто-то окажется между нами и транспортом, действуем по обстоятельствам». «В дерьмо мы с этим заказом вляпаемся», – пробубнила в ответ Марьям. «Но деньги хорошие». Арсений промолчал. Он был совершенно согласен с наемницей. Первое дело оказалось горячим. Конечно, Гагарин не контейнеровоз и не неповоротливый и медленный торговец, но и не фрегат. Груз лакомый, за такой могут и на абордаж взять, а из команды всего 3 человека. До аэрокара добрались без приключений. И вот здесь их ждал сюрприз. Арсений вытащил револьвер и быстро обошел машину. Марьям крутила головой. В руках наемницы был неизменный нож. Лавров уже давно понял, что любому другому оружию она предпочитает свои тесаки. «Видимо, мы его спугнули», – глядя на вскрытую дверь и наполовину взломанный пульт запуска, прокомментировала девушка. «Похоже», – согласился Арсений. «Кому понадобилось угонять взятое на прокат корыто? Машина старая, ценность нулевая. Уже через пару минут она будет объявлена в розыск. Конечно, можно отогнать ее на черный рынок, разобрать в одной из многочисленных мастерских и продать на запчасти. Но смысл подобного действия был непонятен, поскольку стоили они копейки, а риск спалиться был велик. За $1500 гнить в местной тюряге – странный способ заработать. «Все, хватит стоять», – скомандовал Арсений. «Давай в машину, надо ноги отсюда уносить. Надеюсь, горе-взломщик не повредил ничего». Все сработало. Вернув на место вскрытую крышку пульта, Лавров набрал код, поднял аэрокар и погнал его по почти пустому воздушному коридору. «Тебя не беспокоит это?» – спросила Марьям. «Странное совпадение. Мы получили этот контракт, и тут же кто-то попытался угнать развалюху, на которую мы прилетели». «Знаешь, я не верю в совпадение», – не отрывая взгляда от трассы, произнес Арсений. «Но, похоже, это именно оно. Нелепое, глупое совпадение». «Не дергайтесь», – раздался с заднего сиденья голос. «В спинку уперт ствол пистолета. Я выстрелю в водителя, и тогда мы все грабанемся. И вы правы. Мне просто нужна была машина, чтобы убраться с черного рынка. Вы появились не вовремя. Мне не хватило пары секунд. Сейчас вы отвезете меня, куда я скажу, отдадите наличку, которая у вас есть, аэрокар и валите на все четыре стороны». Марьям медленно положила руку на черную рукоять ножа. «Не надо», — покачал головой Арсений. «Кто ты?» «А тебе какое дело?» — спросил угонщик. «Да никакого. Просто хочу знать, с кем я имею дело. Ты, по-видимому, законченный дурак, если выбрал именно эту развалюху. Другую с помощью ножа и скрепки не угнать. Пришлось довольствоваться этой». Тяжело вздохнул угонщик. «Понятно», — отозвался Лавров. «Так кто ты такой?» «Здесь налево», — вместо ответа скомандовал незнакомец. Арсений послушно свернул в коридор, который вел на кольцевую вокруг Амстердама. Марьям недоуменно покосилась на него. Но капитан Гагарина этот взгляд проигнорировал. «Ты ведь не местный. Английский у тебя плохой, да и акцент». «Кто ты?» Он задумался. «Ты из пояс». «Я беглый раб, и терять мне нечего», — огрызнулся пассажир. «Вот как?» — равнодушным голосом произнес Лавр. «И как ты угодил в рабство?» «Заткнись и рули. Чего ты ко мне в душу лезешь?» «Все равно делать нечего», — отозвался Арсений. «Свои дела мы при тебе обсуждать не можем, а молчать не хочется. Не хочешь отвечать — не надо. Могу пару анекдотов рассказать». «Так как тебя угораздило?» «Пираты продали», — нехотя произнес пассажир. «А к ним как попал?» — подала голос девушка. «Захватили во время абордажа». Даже не огрызнувшись, ответил беглый раб. «Давай направо». «Ты совсем идиот?» – спросил Арсений, бросив взгляд на голографический указатель, сообщающий, что следующий воздушный коридор ведет в соседний город. «Это прокатный аэрокар. Стоит нам пересечь границу, как сигнал тревоги, тут же уйдет дорожный патруль. Леталка ограничена перемещениями в городе, и я ее для этого брал. Зачем платить лишние деньги, если я за город не собирался?» На мгновение беглый растерялся. «Тогда рули прямо». Наконец решил он. Арсений вырубил поворотный сигнал и вернулся в средний ряд. «А что, если мы тебе поможем?» «Ты что, меня совсем за дурака держишь?» — раздалось из-за спины. Но Лаврову послышались нотки сомнения, и он продолжил. «Я проверю твою историю. Если ты не соврал насчет того, как попал в рабы, то я готов тебе помочь выбраться отсюда. Я капитан корабля, который через 3 дня должен уйти в рейс в сторону Красного пояса. Решай. Скоро поворот на космопорт. Там меня ждет шлюпка. Нужно будет только придумать, как вывести тебя с планеты. Но решай быстро». «Я не все рассказал. Когда убегал, убил охранника, чтобы завладеть разблокиратором мошенника. Теперь меня здесь ищут за убийство». «Да что мы с ним цацкаемся?» — не выдержала Марьям. «Сиди, не дергайся», — приказал Лавров. «Как тебя зовут и где твой дом?» — спросил он у беглого. «Сергеем. Когда-то очень давно жил на небольшой луне, неподалеку от Новгорода. Потом сбежал из дома и лет с 14 болтаюсь в космосе. Летал на различных кораблях, от транспортников до корветов. Был механиком. Во время войны служил на маршале Жукове. Последние 2 года ходил в экипаже транспортника «Звездный путь» под командованием капитана Дина Соменерса». «На звездунском транспорте с таким английским?» — усмехнулся Арсений. «Ну нет у меня тяги к языкам. Даже с помощью мимо-программ не выходит. Вернее, выходит, но как ты и сам видишь». «Вот что, Серега, я тебе помогу, но не просто так. Мне скоро в рейс, и мне нужен механик. Доберемся до Большой Москвы и считай, что мы квиты. Осталось только придумать, как переправить тебя на орбитальную платформу». «Есть вариант». Неожиданно влезла в разговор Марьям. «Я могу связаться с Тилем, он мне не откажет. Прилетит сюда на патрульном катере и протащит нашего беглого через таможню. И если в сети еще нет данных о побеге и убийстве, то все может выгореть». «Может получиться», — потеряв переносицу, произнес Арсений. «Но насколько капитан принципиален и насколько ему можно доверять?» Наемница задумалась. «Не знаю, но, думаю, не предаст. Он тебе обязан. Ему за тех троих звездочку обещали». «Вы что там задумали?» – забеспокоился беглый. «Молчи», – отрезала девушка. «Будь моя воля, я бы тебя давно пристукнула. Скажи спасибо Лавру». Как ни странно, беглый раб послушно заткнулся. Арсений припарковал аэрокар на самом дальнем месте стоянки. «Вызывай Тиля». Марьям кивнула и набрала номер на браслете коммуникатора. «Как у вас прошло?» Увидев девушку на экране, спросил капитан. «Нормально», — ответила наемница, «но нам нужна твоя помощь». «Что случилось?» Тут же, становясь серьезным, спросил Тиль. Марьям быстро пересказала суть проблемы. «Вы меня хотите на рудники загнать?» — возмутился спецназовец, выслушав просьбу. «По законам Амстердама он преступник. Здесь торговля людьми узаконена. Это часть бюджета планеты. Причем не маленькая часть. Если кто узнает, я вылечу со службы, и мне очень повезет, если я не окажусь в рабском ошейнике. Укрывательство и помощь беглым – преступление». «Сколько?» – спросил Арсений. Тиль довольно долгое время молчал. «Я сильно рискую. 5000». «Да мне его дешевле выкупить было. Раб обычно не стоит больше 2», – возмутился Лавров. «А он уже не раб», – отрезал Тиль. «Он беглый убийца». «Хорошо. Ты можешь сделать так, чтобы для таможни он остался невидимкой?» «Нет», – покачал головой Тиль. «Я вообще не потащу его через таможню. Купить ему приличную одежду. Через 3 часа на планету спустится один мой знакомый. Он привезет липовые документы. Но их вполне хватит, чтобы обойти контроль. Он же поможет изменить облик вашего пассажира. Службы слежения не должны опознать его. Проблем на орбитальной платформе не будет, поскольку у вас место в доке и вы пользуетесь собственным челноком. 3 дня посидит на корабле, и пусть больше сюда не возвращается». «Спасибо, Тиль, я твой должник». Капитан кивнул. «Мой человек найдет вас на стоянке. Сейчас я дам номер его коммуникатора. Перешлете ему данные вашего беглеца. Хотя я не понимаю, зачем вам рисковать своей жизнью ради него?» На это Арсений ничего не ответил. Спецназовец, поняв, что пояснения глупого поступка не будет, продиктовал номер и отключился. «Ну что, Сергей, вставай с пола. Надо сделать парочку кадров для биопаспорта». «Вы верите ему?» – садясь, спросил беглый. «Он же из СБ». «Мы тебе поверили», – не поворачиваясь, произнесла Марьям. «Вернее, Арсений поверил», – поправилась она. Лавров быстро сделал несколько снимков фаз и профиль, запустил сканер параметров, снял показатели и сделал быстро генный тест, после чего отослал всю информацию на указанный Тилем номер. «Поехали в магазин». Возражений не последовало, и Арсений поднял аэрокар с парковки, направив его в сторону воздушного коридора. Сергей оказался зрелым мужчиной лет 60. В темных коротких волосах заметно блестела седина. Светлые серые глаза глядели настороженно. Он был на голову ниже Лавра, но коренастым и очень мускулистым. Через 20 минут Арсений припарковался возле одного из круглосуточных гигантских торговых центров, в котором можно было купить все, начиная от зубной щетки и кончая последними моделями аэрокаров. «Марьям, купи не броскую, но приличную одежду, сумку, всякие мужские принадлежности», — попросил Арсений, передавая девушке пару 500-ных банкнот. «Мы будем ждать тебя здесь». Так кивнула и быстро выскользнула из кара. «Как она тебе?» — раздался голос заднего сиденья. «Она член экипажа моего корабля, специалист по безопасности», — пояснил Лавров. «Что за корабль? Торговец?» «Увидишь», — повернувшись в полоборота и бросив на беглого раба быстрый взгляд, загадочно сказал Арсений. «Могу поспорить, на таком корабле ты еще не летал». «Заинтриговал», — усмехнулся Сергей. «Найдется очень немного кораблей, на которых я не летал». Он вполне освоился, перестал трястись, исчезла напряженность. Даже про пистолет забыл. Тот валялся на сиденье рядом. Это был Глок старой модификации с обычными патронами. Дешевая железка, которая не могла причинить Арсению вред, поскольку его одежду прикрывала силовая броня. Хоть он в упор будет садить, Арсений даже не покачнется, только к ногам будут падать деформированные пули. Главное, чтобы не в голову. Марьям не было около получаса. Арсений уже начал беспокоиться и даже собрался вызвать ее коммуникатор. Но именно в этот момент девушка появилась рядом с аэрокаром, закинув несколько пакетов на заднее сиденье, она заняла свое место. «Со мной связался Тиль. Просил нас еще раз взвесить. Побег Сергея наделал много шуму. Сейчас его ищут все, от службы безопасности до банд черного рынка». «С чего так много шума?» – удивился Арсений. «Как будто в первый раз». «Из-за убийства. Охранник был братом очень уважаемого политика». «Вот дерьмо!» – не сдержался Лавр. «Но назад сдавать уже поздно». Он поднял аэрокар в воздух и вклинился в воздушный поток. Амстердам, как и Москва, никогда не спал. До космопорта добрались быстро. Сразу стал ясен масштаб поисков. Две патрульные машины СБ стояли у дверей терминала, а немного в отдалении пристроился невзрачный автомобиль, в котором сидело четверо крепких мужчин. «Серега, ты не мог бы убить кого-нибудь другого?» – поинтересовался Лавров. «Извини, я его биографию забыл спросить», – раздался с заднего сиденья усталый, но полный сарказма голос. Через час на взлетное поле приземлился рейсовый челнок с орбитальной платформы. «Марьям, встречай гостя и веди сюда, но будь осторожна». Девушка кивнула и вылезла наружу. «Почему ты ее отправляешь?» – спросил Сергей. «Во-первых, я старший. Она в моей команде и выполняет мои приказы. Во-вторых, я не хочу оставлять ее с тобой». «Да не трону я ее», – усмехнулся беглый. «А я не за нее беспокоюсь», – спокойно и совершенно серьезно ответил Арсений. «Все, хорош базарить, идут». На хорошо освещенной дорожке стоянки показалась Марьям в сопровождении щуплого мужичка вороватого вида, который быстро семенил за ней. Смотрелось это забавно. Наемнице требовался один шаг, а мужичку целых четыре. Он без приглашения плюхнулся на заднее сиденье и, не представившись, перешел сразу к делу. «Начнем», – произнес он и раскрыл небольшой чемоданчик, создал голографическую проекцию головы. Он начал менять модели прически, цвет волос, глаз, форму лица. Все это проходило в абсолютной тишине. Наконец, он удовлетворенно посмотрел на полученный результат и начал генерацию искусственных элементов. Пока чемоданчик жужжал, он достал шприц и сделал несколько уколов в руку Сергея, который болезненно поморщился. «Это изменит ваши биометрические параметры на те, что я заявил в паспорте, но будьте осторожны. Уже через сутки они начнут давать расхождения, а через двое и вовсе прекратят совпадать», – предупредил спец. «Через двое суток можете выкинуть ваш новый паспорт в урну. Это понятно?» Сергей кивнул. «Хорошо, теперь дальше». И спец начал извлекать из генератора изготовленные материалы. «Это ваше новое лицо. Оно протянет еще меньше, чем паспорт, около 20 часов. Так что торопитесь». Он аккуратно приложил созданную маску к лицу Сергея, предварительно смазав его каким-то составом. «Это мышечный имитатор», – пустился он в пояснение. «Он позволит вам говорить, улыбаться, пугаться, злиться. Короче, будет проецировать эмоции с вашего настоящего лица на искусственное». Следующими на очереди стали линзы. «Сутки максимум», – выдал очередной срок службы спец. «Но сейчас они позволят пройти проверку по всем базам данных». Последним штрихом стал парик, который надежно прикрыл темные волосы беглого раба. «Финальный аккорд!» – ухмыльнулся спец, делая несколько снимков и загружая их в память биометрического паспорта. «Вот, пожалуйста, ваш новый Ausweis!» – и он протянул Сергею документ. «А это новый паспорт для старой личности, он на имя оригинала. Сергея Анатольевича Барыкина. Этот документ спец передал Арсению. Все, моя работа закончена, с вас 5000. Арсений протянул спецу карту оплаты. Похоже, теле оказался лучше, чем Арсений о нем мог подумать, и себе решил не брать ни цента, хотя, возможно, это было еще впереди, либо изначально эта сумма предназначалась мастеру по изготовлению фальшивок. Тот прокатал карту через считыватель и, удовлетворенно кивнув, вернул ее владельцу. «Приятно с вами работать», — быстро произнес он, и прежде чем кто-либо успел что-то сказать, выбрался из кара, прихватив с собой свой замечательный чемодан, а еще через минуту растворился среди стоящих у терминала машин. Сергей, который уже успел переодеться, нервничал. «Выходите», — приказал Арсений, — «и ждите меня здесь. Сейчас я сдам машину хозяину и вернусь. Постарайтесь маячить как можно меньше, не привлекайте внимания». Паспортный контроль и таможенную проверку прошли без всяких проблем. Спецстиля свое дело знал прекрасно. Только Сергей изредка вскидывал руку к лицу. Уже через 10 минут они были в шлюпке Гагарина и ожидали разрешения на старт, которое тоже не заставило себя долго ждать. «Поехали!» – весело произнес Арсений и поднял челнок в воздух. На станции запросили идентификацию пассажира, но, удостоверившись, что это не разыскиваемый преступник, пропустили. «Так ты капитан Гагарина!» – не веря своим глазам, ошарашенно произнес Сергей. «Да», – скромно произнес Арсений, – «с кораблем познакомишься потом. Для ужина уже поздно, но, думаю, мы сможем организовать для тебя что-то простенькое. Вот это твоя каюта». Он распахнул дверь по соседству с лестницами, ведущими на нижние палубы, в медотсек и техническую трюм. «Только сначала прими душ», – попросила Марьям. «От тебя несет грязью, смешанной с одеколоном. Мерзкий запах». Арсений удивленно посмотрел на нее. По какой-то причине девушка с неприязнью относилась к беглому рабу. «Потом разберусь», – подумал он. «Душ в каюте, как и туалет», – продолжил Лавр инструктаж. «А у нас тут полный комфорт. Кают всего 12, на тот случай, если решим взять пассажиров. Настоятельно советую уважить девушку и вымыться». Ошарашенный Сергей стоял с раскрытым ртом. «А с лицом мне что делать?» – спросил он. «Пока носить», – отрезал Арсений. «Вдруг кто заявится и увидит тебя». «А вот и Вик. Знакомьтесь, наш механик Сергей. Пока что на один полет, потом посмотрим. А это Вик, андроид и полноценный член экипажа». «Очень приятно», – голосом, полным разнообразных оттенков, произнес биоробот. «Увидимся чуть позже. Я так и не успел до конца спрятать свою любовницу в шкаф». Глаза Сергея полезли на лоб, отчего Вик задорно рассмеялся и ушел к себе. «Он точно андроид?» – спросил беглый. «Самый настоящий. А еще его возраст около 400 лет. Правда, всего у нескольких деталей. Единственный оставшийся в живых – член первого экипажа Гагарина. Только теперь у него новая личность, которая нравится мне гораздо больше, чем старая. Ладно, иди, приводи себя в порядок. Встретимся в кают-компании. Она через две двери дальше по коридору». Через 20 минут все собрались в кают-компании. Марьям надела целую гору сэндвичей, заварила в кружках чай и кофе, кто что любит. «Хорошие здесь каюты», – похвалил Сергей, опускаясь за стол. «Неплохие», – согласился Вик, – «особенно для кораблей подобного класса». «Прибыл капитан Шварц», – раздался из динамика голос бортового компьютера, который, несмотря на то, что корабль носил мужское имя, почему-то идентифицировал себя как женщину. Ограниченный искусственный интеллект мог себе позволить такое. Сергей замер. «Кто это?» «Не беспокойся, друг. Это он прислал спеца», – пояснил Вик, который был уже в курсе истории Сергея. «Пропусти», – приказал компьютеру Арсений. «Кстати, он не один. С ним Марио», – сообщил андроид, который подключился со своего коммуникатора к системам наблюдения корабля. «Марио?» — выгнул дугой бровь, спросил Сергей. «Инженер, который руководит ремонтом Гагарина», — пояснил Арсений. «Его можно не опасаться». «Мне сейчас надо всех опасаться», — заметил механик. «А нас?» — подколола Марьям. «Вас?» — Сергей задумался. «Не знаю», — после довольно длинной паузы произнес он. «Чутье говорит, что не надо. Вы помогли мне там, внизу, хотя могли обмануть. Я доверяю вам, но этих людей совсем не знаю». «Тиль тоже тебе помог», — заметил Лавров. «Он помог не мне, а вам, скорее даже ей». Он мотнул головой в сторону наемницы, которая после этих слов покраснела. «Может, ты и прав», — согласился с беглым рабом Лавр. «Но тебе придется научиться доверять нам». Сергей кивнул. «А здорово тебя фотограф перекроил», — раздался от двери голос спецназовца. «Если бы не был в курсе, что ты здесь, ни за что бы не узнал. А ведь всего 10 минут назад твою фотографию видел. Заварил ты внизу кашу». Марио приветливо всем кивнул и уселся за стол. «Тебя все ищут. Награда за живого 100 000. Брат сенатора, это тебе не рядовой бандюк». «Как же брат сенатора оказался охранником в рабском загоне?» — поинтересовался Арсений. «Арс, все как в сказке. Один брат умный и успешный, второй глупый и непутевый», — садясь рядом с инженером, пояснил Тиль. «Несколько раз сенатор его отмазывал, когда тот влипал по-крупному. Но ему тебе спасибо сказать надо». Посмотрев на Сергея, продолжил он. «Избавил ты его от головной боли. Короче, я вот чего пришел. Сиди на корабле и носу не высовывай. Лавр, когда вы стартуете?» Арсений указал на Марио. «Когда он разрешит?» «Да хоть сейчас», — отозвался итальянец. «Завтра финальная проверка систем, и все, работа закончена». «Через 2 дня нас будет ждать корабль с грузом, и потом мы уйдем». «Значит, завтра». Арсений посмотрел на часы, а вернее уже сегодня вечером мы совершим тестовый полет. И если все хорошо, выходим к месту встречи. Жаль, экипаж не полный, но тут уж ничего не поделаешь, что есть. «Тогда завтра будем прощаться здесь или в баре посидим?» — поинтересовался инженер. «А тебе вчерашних посиделок мало», — подколол его Вик. «Мы немного», — покраснел отозвался Марио. «Но только немного», — согласился Арсений. «Хватит бухать, нам скоро в полет. Значит, завтра после первого тестового полета жду всех здесь. Марио, учти, если накосячил, я тебя переделывать заставлю». «Обижаешь, Арс», — надувшись, заявил инженер. «Марио!» — погрозил пальцем капитан Гагарина. «Ты мне тут слезы не демонстрируй. Мне на этом корабле летать. Он мой дом, так что...» «Понял, понял. Но я в себе и своих ребятах уверен». Арсений кивнул и переключился на другую тему. Утром прибыла съемочная группа от Юргена. Все было сделано быстро и согласно договору. Арсений в старомодном длинном черном плаще на фоне корабля, огромная надпись «Гагарин» на борту, выполненная красным золотом, за ней портрет знаменитого космонавта в шлеме с открытым забралом. Поворачивающиеся туда-сюда кормовые турели, обещанная фраза про непробиваемую оборону. Директор филиала, который не поленился вылезти из офиса и самолично осмотреть корабль, остался доволен. «Одно из лучших моих вложений», — произнес он, когда подошел поздравить Арсения с окончанием работ. «Эта реклама принесет нам миллионы». «А я получил скидку в 50 000», — усмехнулся в ответ на это Лавров. «Я думаю, это не последняя наша сделка», — заметил Юрген. «И если реклама себя окупит, можете рассчитывать на дальнейшие скидки». «Да, вот еще, забыл». Он протянул Арсению золотую карту. «Карта VIP-клиента. В любом из наших филиалов в системе вы сможете найти полное понимание со стороны наших сотрудников». «Спасибо», — поблагодарил Арсений. «Я слышал про эти карты. Они очень облегчают жизнь». Юрген кивнул. «Плюс это автоматическая 5% скидка. Чем больше вы у нас будете покупать, тем больше она вырастет. Правда, у нее есть предел – 15%. «Это немало, и особенно зависит от суммы», – пожимая руку и убирая карточку в карман, заметил Арсений. «А теперь мне пора. Да и вы человек занятой, вам еще рекламу запускать». «Надеюсь, вы не позволите уничтожить себя или взять на абордаж. Вы мне этим всю рекламу порушите», – направляясь к своей яхте, крикнул Юрген. «Надеюсь, ваше вооружение настолько высокого качества, что меня не уничтожат и не возьмут на абордаж. Вы мне этим всю жизнь испоганите!» — крикнул в ответ Арсений. «Туше!» — помахав рукой, крикнул Юрген и скрылся в яхте. «Одно отработали», — произнес Арсений, когда рядом с ним на ящике с провиантом уселась Марьям. «Осталась еще одна съемочная группа, которая должна заснять первый полет Гагарина. Как там Сергей?» «Мы с Виком показали ему корабль. От оборудования он в восторге. Сейчас проверяет двигатели и силовые установки. Очень хвалил Марио и его ребят. Говорит, они классно поработали. Он действительно хороший механик». «Я связался с утра с парой своих знакомых, поспрашивал про него. Они в один голос твердят, что он лучший. Ты знаешь, за сколько его продавали?» Наемница покачала головой. «За 12,5 тысяч. «Раба за такие деньги?» — присвистнула девушка. «Обычно цена не поднимается выше 5. «Ага», — согласился Лавров. «Но с тех пор, как кончилась война, единственным притоком живого товара стали пираты и охотники за рабами. Армия больше не продает военнопленных. Так что цены выросли. Сейчас за крепкого работоспособного мужчину дают 6-7 тысяч. Но 12 – действительно большая цена. Нам вчера очень повезло, что Сергей забрался именно в наш кар. Знаешь, как его прозвали?» Девушка пожала плечами. «Двигун. Там, где он появляется, все начинает двигаться и работать». «А что, подходит?» «Не длинно и звучно», — попробовав прозвище на язык, произнесла Марьям. «А какое тебе прозвище дали среди наемников?» — поинтересовался Арсений. «Ханда». «А что означает?» «Национальный индийский меч». «Красиво. Буду тебя иногда так называть. Ты не против?» Девушка покачала головой. «Вот и договорились. Сегодня большой день. Гагарин совершит свой первый полет». «Но это уже не тот корабль, на который мы с тобой высаживались», — справедливо заметила Марьям. «Не совсем тот», — согласился Арсений. «Он словно раненый после операции. Мы его подлатали, и теперь он как новенький, готов выйти в космос. Осталось дождаться окончания проверки Марио и съемочную группу Гамова». «Это он у тебя купил основную часть трофеев?» «Он. И я даже слышал, что они уже переправлены на Большую Москву. Экспозиция, посвященная легендарному кораблю и его экипажу, должна заработать буквально на днях. Я думаю, они ждут старта обновленного Гагарина. Если будет время на Большой Москве, надо будет обязательно сходить». «Я тоже хочу посмотреть, как он использовал то, что скупил у меня», — заметил Лавр. «Ладно, пойдем на корабль. Мне надо провести предполетный тест всей системы управления и навигации, а ты займешься оружейными. Только палить здесь не вздумай». «Есть, капитан», — шутливо произнесла Марьям, но Арсений знал, что когда все будет по-настоящему, девушка будет собрана и совершенно серьезна. Часам к 5 в кают-компании собрался весь экипаж Гагарина и Марио. «Работа завершена», — сообщил он. Эти слова были встречены дружным «Ура!». Вик достал бутылку шампанского и, хорошенько ее взболтав, окатил всех пенной струей. «Что это было?» — поинтересовался Арсений, стряхивая с комбинезона капли. «Древняя традиция», — Ничуть не смутившись, ответил андроид. Так на старой земле чествовали победителей. А мне нравится, вытирая полотенцем волосы, произнесла Марьян. Марио, который умудрился избежать шипучего душа, ждал, пока все успокоятся. Когда это произошло, он продолжил. Системы корабля работают в штатном режиме. Мы осмотрели все, что было можно. Осталась последняя проверка. Космос. Он будет главным судьей. Огромное спасибо Сергею. Он взял на себя часть работы, и это сильно ускорило процесс. Гагарин готов к своему первому полету. Тогда вперед! Вставая из-за стола, провозгласил Арсений. Экипаж по местам. Марио, надеюсь, ты полетишь с нами? Конечно. Я же должен оценить качество проделанной работы, отозвался итальянец. Тогда давай на мостик. Сейчас я вызову оператора, которого прислал Гамов. Тот уже несколько часов мается в гостинице. И стартуем. Все произошло очень быстро. Короткое интервью Лаврова на фоне корабля, в котором он рассказал, как была найдена легенда и что было сделано для ее восстановления, после чего оператор поднялся на борт. «Капитан на мостике!» – выкрикнул Вик, стоило Арсению переступить порог. Марио, стоящий чуть в стороне, улыбнулся. Арсений занял кресло капитана, которое раньше принадлежало Александру Новикову, а теперь было по праву его. Оператор исправно фиксировал все происходящее. «Гагарин вызывает диспетчера орбитальной платформы. Прошу дать коридор». «Коридор открыт», – раздался строгий женский голос. «Удачного полета». «Спасибо», – поблагодарил Арсений и убрал с пульта магнитные захваты. Сейчас он управлял с дублирующего пульта. Пока на корабле не было постоянного пилота, приходилось рулить самому. Даже если бы и был, первый полет Лавр все равно совершил бы сам. «Капитан вызывает машинное отделение. Сергей, как наши дела?» «Все в порядке, капитан. Силовые установки на максимуме. Двигатели готовы к работе». «Коридор открыт, космос чист», – доложил Вик, перехватив взгляд Лаврова. «Поехали!» – задорно выкрикнул Арсений и дал малый вперед. «Ура!» – закричали за его спиной Марио и Марьям. Корабль легко покинул пределы станции. «Даю треть мощности», – сообщил Арсений присутствующим и прибавил газу. Гагарин плавно ускорился, выходя на вторую космическую. Приборы показывали, что сейчас они летели со скоростью 25 км в секунду. «Даю две трети», и Лавр еще прибавил газу. И снова Гагарин послушно дал необходимое. 50 км в секунду», — сообщил Вик. «Космос чист, все оборудование работает в штатном режиме». «Показатели силовых и двигателей стабильные», — доложил новый механик. «Даю полный газ», — уверенно произнес Арсений и выжал все, что можно. «Марио, ты очень хорошо потрудился. 74,8 км в секунду». Арсений выполнил несколько маневров. Гагарин прекрасно слушался руля. «Отчеты по кораблю?» – запросил он. «Капитан, двигатели работают в штатном режиме», – доложил Сергей. «Силовые установки на мощности 81%. Нужно подрегулировать, и я смогу немного ускорить наш крейсер». «Навигатор, включить систему маскировки», – приказал Лавров. Трофей, взятый на Минске, слегка загудел. «Плащ активирован, капитан», – отчитался андроид. «Маскировка почти полная. Вероятность обнаружения с расстояния в 500 000 километров равна 10%. «Поздравляю экипаж с первым успешным стартом!» Из динамика донеслось «Ура, Сергея!» Остальные и так торчали на мостике за спиной. «Теперь домой. Нужно провести полную диагностику». И Арсений, резко развернув корабль, повел его обратно в док. Первый полет, по случайному стечению обстоятельств, занял 108 минут. «Спасибо вам!» – поблагодарил Арсений оператор. «Александр Николаевич будет очень доволен материалом. Мало того, что он получил запись первого старта, так еще подробную экскурсию по отстроенному заново кораблю. Надеюсь, когда вы посетите Большую Москву, то найдете время, чтобы осмотреть музей, посвященный легендарному кораблю и его экипажу, ведь благодаря вам он открылся для всех желающих». «Непременно», – пожав оператору руку, произнес Арсений. «А теперь мне пора». Тот кивнул и, развернувшись, ушел в сторону пропускного пункта. Когда Лавров поднялся на мостик, все были уже в сборе. «Докладывайте». «Все в норме, капитан. Марио славно потрудился», – высказал свое мнение Сергей. «Все оборудование мостика работает как положено», – доложил Вик. «Разошелся один из швов правого силового отсека. Сейчас мои ребята заканчивают повторную сварку. Больше ничего не обнаружено», – сообщил Марио. «Товарищи, первый старт Гагарина признаю успешным. Экипаж, как и сам корабль, на высоте. Предлагаю обмыть, но не увлекаясь. Провизия уже доставлена из ближайшего ресторана. Прошу всех в кают-компанию». Все потянулись к выходу. «Друзья», поднимаясь с бокалом шампанского, произнес Арсений. Все смолкли, ожидая продолжения. «Вот наш корабль и совершил первый полет. Он был коротким, но прошел великолепно. Впереди нас ждут многие дни и миллиарды километров космических путей. Там мы проверим его на прочность по-настоящему. А пока за вас, за наш корабль и космические дороги!» «Ура!» – закричали все присутствующие и дружно сдвинули бокалы. Разошлись за полночь. На этот раз это была не пьянка, а именно праздник. Каждый сказал какие-то слова в отношении корабля и присутствующих. Много теплых слов досталось Марио, но он их заслужил. Завтра ночью Гагарину предстояло совершить свой первый рейс. Впереди у него 2 недели полета. Арсений посмотрел на портрет первого капитана легендарного корабля. Это была единственная вещь, которую Арсений не продал. Небольшая, старая, даже не двигающаяся фотография, сделанная в черно-белом стиле. Она нашлась в тумбочке, когда Лавр разбирал вещи, и вот теперь висела на стене напротив кровати. «Твое здоровье, капитан!» – отсалютовал он бокалом. «Думаю, ты знаешь, что я поступил правильно. Этот корабль должен летать, а не гнить в музее». Ответа не последовало, но Арсений был уверен, что Новиков разделяет его мнение.